Часть четвертая. Глава первая. Киев. Соломенский район. 6 мая 2006 года. 01:15. Лежащий во тьме мобильник внезапно осветился роскошную комнату синеватым маревом, издав еле слышное жужжание. Спящий на широкой кровати мужчина мигом открыл глаза и схватил смартфон до того, как он успел огласить дом пронзительным ревом. В свои 50 с лишним лет он успел навидаться всякого на 3 жизни вперед, и ночные звонки ненавидел до глубины души, уже частично проданные в некоторых сферах бизнеса. При виде неизвестного номера на экране смарта он затрясся. Принять звонок от незнакомца было все равно, что позволить обратиться к себе бесцеремонным ударом в спину, но любопытство все же взяло свое. «Алло, кто это?» – спросил бизнесмен, стараясь перехватить инициативу с первой секунды. «Доброе время суток!» – послышался голос неопределенного возраста. «Я имею честь говорить с Василием Сергеевичем, известным криминальным авторитетом. Что? А ну, повтори! Вы Василий Сергеевич по прозвищу Банан?» – проговорил голос настойчиво. «Если нет, то свяжите меня с ним, пожалуйста». Человек, которого бесцеремонно обозвали бананом, ничего не ответил. Он и в самом деле носил такую кличку в далекой молодости в тюрьме для несовершеннолетних. Но из тех, кто об этом знал, к текущему моменту в живых оставалось всего человека 3. Поэтому он решил сменить тон на чуть более миролюбивый. Хотя все 3, которые могли обратиться к нему банан, не поверили бы в любезность Василия Сергеевича ни на грамм и были бы правы. «В чем дело?» – спросил банан. «Ладно, будем считать, что это вы и есть». Абонент помедлил. «Видите ли, тут скользкий вопрос. Скажите, знаете ли вы человека, который называет себя Димон Керченский?» «Какой еще Димон?» – чуть не взорвался Василий Сергеевич. «Какой еще банан?» «Я попробую объяснить. Тут у меня рядом выеживается человек, который говорит, что он Димон Керченский, которого типа как все вокруг знают. И что за ним стоит Василий Банан Сергеевич, известный в криминальный авторитет. Я в Киеве человек новый, не в курсе, кто и что тут решает, и ни про кого Банана не слышал. Но с этим Димоном у нас наметилась некая проблема. Если вы подтверждаете, что он крутой пацан, что вы за ним стоите, и что с вами шутки плохи, я с радостью пишу вам суть этой самой проблемы. Но в таком случае за ее решение я спрошу с вас». Если же мои слова бред сумасшедшего, то вам стоит лишь сказать об этом. Я немедленно извинюсь, повешу трубку и будем считать, что все вам приснилось. Так что вы скажете? Банан прокашлялся, прижимая трубку к груди, чтобы не было слышно, хотя эффект оказался обратным. Он вспомнил, кто такой Димон Керченский. Малолетний щегол, сын его адвоката, увлекающийся нелегальными ночными гонками. Тупой позер и лжец, никакой властью не обладающий даже в своем универе, где не появлялся уже 2-й год, что не мешало ему, впрочем, успешно получать высшие баллы. Его уже приходилось отмазывать от мусоров, и это приносило его папаше немало лишних седых волос в неполные 40 лет. Но ни разу еще Димка не осмеливался бравировать в своих тусовках знакомством с Василием Сергеевичем, при том, что знакомство это ограничилось редкими участиями Димки в фуршетах, на которых он к шефу и на 10 метров не подходил. И уж точно адвокат не имел права разглашать старую тюремную кличку своего шефа. Из какого хрена погоняло такой Керченский? Димка всю жизнь из Киева носа не высовывал. Как бы то ни было, теперь вопрос коснулся самого Василия Сергеевича, и его следовало решить. «А что сделал этот ваш Димон?» – спросил банан. «Нет, так дело не пойдет. Вы уж решите, знаете ли вы Димона и действительно ли готовы отвечать за него. Если вы готовы, то без труда возьмете на себя его проблему. И что тогда? Тогда я отпускаю Димона на все 4 стороны, называю вам свое имя, и мы решаем вопрос. Если нет, то лучше забудьте о Димоне прямо сейчас. Это честно». Банан не верил в честность и ненавидел, когда его пытались подцепить этим смешным словом. Его уже начал веселить этот вызов. «Не трогайте Димона», – сказал он, вставая и натягивая на себе халат. «Я помогу решить ваши вопросы». «Очень хорошо. Как вас зовут?» «Меня зовут Алексей», – ответил голос. «Алексей, а дальше Вавилов. Можно не продолжать. Где вы находитесь?» «На перекрестке академиков Заболотного и Лебедева. К вам сейчас подъедет мой человек. Ждите». Прежде чем неизвестный Алексей Вавилов успел хоть слово сказать, банан прервал связь и набрал другой номер. «Патрон», – погремел он, – «ну-ка поднимись, дело есть». Спустя 23 минуты на пересечении улиц Академика Заболотного и Академика Лебедева восстановился Роллс-Ройс, плавно, словно управляемая автоматикой яхта. С водительского места вылез непомерно огромный здоровяк, груда мышц с небольшим содержанием жира, не превышающим ту норму, после которой нежелательно выходить на людный пляж. Здоровяк был одет в новый костюм, немного стеснявший движение, но двигался вполне уверенно. Было видно, что он на этой службе не первый год. Перед ним оказалось место дорожно-транспортного происшествия. Старый Nissan Skyline впечатался в пассажирскую дверь бордовой Honda Civic. Как и следовало предполагать, обе машины были оттюнгированы в соответствии со всеми нормами уличных погонялок и сверкали дебильнейшим неоном из-под днищ. «Кто здесь Алексей Вавилов?» – спросил здоровяк спокойно. К нему шагнул крепкий парень, возрастом чуть под 30. «Я», – ответил он. Здоровяк протянул руку. «Патрон», – представился он. «Патрон, значит, босс?» – спросил Вавилов, отвечая на рукопожатие. «Смотря для кого», – бросил патрон, глядя на приближающегося к нему нервного пацана, который без устали что-то тараторил свою мобилу. «Говорю, нарывается», – бубнил он. «Я ему предлагал по-нормальному обтереть, а он в отказы. Здорово, патрон! Фиг ли ты тут? Банан где?» Патрон медленно потянулся к парню, забрал мобильник, бросил на асфальт, растоптал ногой. «Эй, ты чего?» – начал было пацан. И патрон отвесил ему такую плеуху, что тот улетел в кусты. «Если ты, гнида, еще раз назовешь босса по прозвищу, или вообще назовешь любым другим именем, я тебе кости вырву и вставлю обратно другим концом», – предупредил патрон, глядя, как Димка молча выползает из кустов обратно на дорогу, пытаясь собрать куски разбитого аппарата. Зрелище было примерское. Алексей Вавилов слегка присвистнул. «Однако», – заметил он, – «если это и есть заступиться, то я даже не знаю. Может, мы бы с ним сами все решили? Я бы обошелся с ним нежнее». «Может быть». «Что случилось?» – спросил патрон. «Была гонка», – ответил Алексей, – «на деньги. Он сам же предложил. Сам проиграл. Сам решил отомстить, обогнав после финиша меня по обочине и разбив правый бок моей машине. Теперь заглох, психует, платить не хочет. Регистратор у меня все записал». «Это правда?» – патрон повернулся к Димону. Тот уже встал на ноги, глядя на изумление побитого щенка, но при этом лишенных намеков на всякое раскаяние. «Это правда?» – повторил патрон. «Да», – злобно ответил Димка. «Тогда заплати человеку и закроем вопрос». Димон отскочил назад, сжался, словно гиена. «Пускай ему страховая платит», – выкрикнул он. «Да?» – усмехнулся патрон, поправляя галстук. «А кто твоя страховка, малыш?» Минуту все молчали. Наконец Димон в бешенстве вытащил кошелек из бокового кармана джинсов, извлек из нее несколько крупных купюр и швырнул Алексею в лицо. Дима, словно с неохотой, обратился в патрон. «Не сори так деньгами. Подними и подай, как положено. Не то я покажу тебе их истинную цену». Мальчишка угрюмо повиновался. Алексей принял банкноты, пересчитал и удовлетворенно кивнул. «Запись». Патрон протянул к нему руку ладонью вверх. «Что?» – не понял Алексей. «Запись с регистратора. Отдавай». «А?» – парень оглянулся. «Дальше меня не пойдет». «Я тебе верю, но мне она нужна для отчетности». Кивнув, Алексей вернулся к машине, вытащил карту памяти из камеры и отдал патрону. Тот зачем-то завернул ее в чистый носовой платок и спрятал в карман пиджака. Дим к тому времени уже заперся в своем скайлайне и, вероятно, плакался его приборной панели на свою жестокую судьбу. «Инцидент исчерпан?» – спросил патрон. «Полностью», – подтвердил Алексей. «Благодарю за помощь». «Не за что». Патрон чуть наклонился к нему. «Дам совет на прощание. Никогда больше не звони по номеру, по которому ты звонил полчаса назад». «Я лишь воспользовался номером, который мне дал Димон», – пояснил Алексей. «Иначе это все понятно. Но ты же сам должен соображать. Не звони больше, банан». «Не буду», – пообещал Алексей. «Я прям боюсь представить, за что могут дать такую кличку». Он ожидал, что патрон побагровеет, нахмурится и покажет свою мощь во всей красе. Но вместо этого здоровяк улыбнулся, отчего на мгновение приобрел простодушный, почти детский вид. Глава вторая. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 18:19. «Как вы себя чувствуете?» – заботливо спросила девушка. Она была весьма миловидной, из той категории молодых женщин-врачей, что делают белый халат неотъемлемой частью своего стиля, подстраивая под него цвет волос, макияж и высоту каблуков. Борнетт не любил каблуки у докторш. другой стороны, сам факт наличия вкусов такого специфического рода уже был диагнозом. Он слишком часто в своей жизни видел врачей, чтобы разбивать их на группы, а это означало, что пора что-то менять. «Ненавижу просыпаться в больнице», – буркнул Борнт, смотря в окно на верхушке смутно знакомых ему зданий. Больничная пижама мерзкого салатового цвета, который на нее натянули, раздражала до чертиков. Девушка улыбнулась, так как улыбается маленькому ребенку, впервые начавшему говорить. «Почему?» – спросила она чуть укоризненно. «Потому что это унизительно». Она изумилась до глубины души. Борнту от ее эмоций стало скучно. Он пошевелил рукой и уставился на охвативший ее стальной браслет, от которого отходила цепь, заканчивающаяся крюком в стальной раме, вмонтированной в стену. «Почему унизительно?» – спросила докторша. «Если я нахожусь в больнице, значит, я недавно сделал что-то, что меня сюда привело, допустил ошибку, которую исправляют другие. Вот что унизительно». «Ах, вот оно что! Я могу вас утешить. Это не больница». «Догадываюсь», – сказал Борн, продолжая сидеть на кушетке. «Это не больница, вы не врач, а я не президент». «Не могу прокомментировать последнее утверждение», – сказала она. «Но все же я врач, настоящий, и пришла спросить, как вы себя чувствуете». «Я чувствую себя хорошо. Вы получили сильный...» «Давайте без умных слов», – прервал ее Борн. «Что со мной?» Девушка перестала улыбаться, умудрившись при этом сохранить доброжелательный вид. «С вами все хорошо», – сказала она. «Пули вас не задели, вы будете жить и скоро забудете о боли. Удар был такой, что у вас могло остановиться сердце. Это будет не в первый раз. Да? Мне показалось, что у вас все в порядке. Красавица, ты делала мне вскрытие?» Поднявшись, девушка покачала головой. «Жаль, что вы не хотите вести себя хорошо», – сказала она. «Мы же все же привели вас в порядок». «Вы привели меня в порядок, потому что я вам был нужен», – жестко сказал Борунд. «Вызвать вас по рации было влиянием момента. Видишь ли, кукла, я в Москве ищу кое-кого, и пока что зашел в тупик. Я подумал, что у кого-то из Тектона могут быть ко мне вопросы, и я смогу на них ответить в обмен на помощь. Раз я еще жив, мои предчувствия оправдались. Так что давай перейдем сразу к делу. Вызови мне нужного человека, который заинтересован в разговоре со мной. Если что, даю прямой намек. Это не ты». С ее лица слетела краска. Она сложила руки на груди и вышла. Порлот следил за ее туфлями, гадая, споткнется врачиха порог или нет. Споткнулась. Откинувшись на спинку кровати, Борн принялся ждать. Спустя 4 минуты в комнату вошел бесстрастный мужчина лет 45 в джинсах и свитере. В руке он нес медицинский чемоданчик. «Добрый день», – сказал он. «Меня зовут Игорь. Я выполняю обязанности психолога компании «Тектон». Ваша просьба услышана. Сейчас сюда едет человек, уполномоченный поговорить с вами. Подождите буквально 20 минут. Пока что мне нужно проверить ваше состояние и решить, можете ли вы отвечать на вопросы после такой контузии и, кроме того, выяснить, насколько вы для нас ценны. Согласитесь, нам нужно это знать». Наконец-то вежливый человек. Борн сел на кровати. «Что от меня требуется, кроме как представить свои органы для исследований?» «Органы не требуются. Достаточно вашего пальца». Игорь нацепил Борнду на указательный палец левой руки небольшой прибор, похожий на измерение пульса, но немного больше размером. «Для начала небольшой проверочный тест», – сказал он. «Ваше имя? Это такой детектор лжи? Даже без укольчика?» «Пожалуйста, просто сообщите имя. Алексей Вавилов. Возраст 35 было в последний раз. Прошу без лишних слов». «А это не лишние слова», – сказал Борланд. «Я ведь не знаю, сколько времени тут провел. Может, вы ввели меня в искусственную кому. Согласитесь, мне нужно это знать». «Вы провели здесь сутки». «Сутки», – повторил Борланд и заметно заволновался. «Который час?» Он посмотрел за окно. Судя по небу, дело шло к сумеркам. «Почему я здесь провел столько времени? Ведь я не был сильно ранен». «У вас было сильное истощение», – ответил Игорь. «Судя по состоянию, вы не спали 2 или 3 суток. Еще выглядели так, словно все время это время таскали на себе тяжести». «Блин», – Борн потер лоб свободной рукой. «Я опаздываю». Игоря, похоже, это не впечатлило. «35 лет, понятно», – сказал он. «Где вы родились?» «В роддоме». Игорь спокойно смотрел на прибор. Похоже, его действительно интересовали значения 2 стрелок. Или же он умело притворялся. «Ты привык, что тебя выдирают ноги», – заметил Борн. «Наверняка тебя не так мурыжили, чтобы ты забыл про амбиции, но инициативу у тебя точно подавили. Скажи, в частной военной компании сейчас кого берут? Я бы вам подошел? Или слишком непредсказуем? Может, ростом не вышел?» Игорь промолчал, лишь взглянув на часы на запястье. Борн тоже посмотрел на них. «Уже вечер», — сказал он. «Давайте побыстрее, меня ждут дела». «Будьте реалистом, пожалуйста», — попросил психолог. «Это в каком смысле? Принять за факт то допущение, что я отсюда не выйду? Так это еще бабка надвое сказала. Не нужно хамить, если вас сдерживает цель. То есть ты считаешь, что без цепи я стал бы тебя терпеть? Давай проверим». «Еще пару вопросов. Когда вы попали в старую зону? А это еще зачем? Игорь, кому какое дело, когда я туда попал? Мы дополняем наше досье на вас. Расскажите, когда вы оказались в зоне впервые и как. После этого я уйду». «Эта сделка мне нравится», – кивнул Борланд. «Но романтики тут нет. Я попал в зону так же, как и все остальные, по воле случая. Многие сталкеры считают, что сами выбрали эту дорогу». «Целиком согласен», – вымолвил Борланд. «Многие в самом деле так считают». Глава 3. Киев, Голосеевский район, 6 мая 2006 года, 05:51. Перед рассветом крупные города обычно спят. Если в них не ведутся боевые действия, не высаживаются зеленые человечки и не свирепствует ураган, то, как правило, шум за окнами ограничивается стандартными звуками, сливающимися в однообразную рутинную кашу. Поливомоечная машина на базе старого ЗИЛа с характерным звуком двигателя, омывающий асфальт за окном, пение птиц, собирающих неизвестно откуда взявшиеся хлебные кружки с карниза, редкие голоса пешеходов, кутающихся в пальто, и пистолетный выстрел, рассеявший идиллию момент. Как это часто случается, Алексей почувствовал выстрел за мгновение до того, как услышал. Стандартный самообман мозга, помноженный на чувство риска и эффект неожиданности. Алексей вскочил с кресла, точно после ночного пришествия с Димоном Керченским он все равно бы не заснул, и подбежал к окну. Внизу, чуть ли не поперек улицы, стоял знакомый Роллс-Ройс. Автомобиль казался до того огромным, что перекрывал полторы полосы и тротуар в придачу, уткнувшись бампером в тонкую сосну. Алексей быстро смотрелся. Он уже и так был одет, еще со вчерашнего вечера, джинсы да рубашка. Накинув кофту, он схватил рюкзак и быстро сгреб туда деньги, полученные от Димона. Взгляд упал на немного тесноватые кеды, но выбирать не приходилось. Он уже слышал шаги на лестнице. Через секунду в дверь забарабанили. «Кто там?» – спросил Алексей, встав подальше. «Открывай, я хочу помочь», – глухо ответил голос. Поколебавшись, Алексей открыл замок. Все равно окошко для побега не подходило, а против формулировки визитера он ничего возразить не мог. На пороге стоял патрон. Расстегнутый воротник уже без галстука демонстрировал загорелую крепкую шею. «К тебе никто не приходил?» – спросил он. «Нет». «Тогда на выход», – велел здоровяк, оглянувшись. «За тобой идут. Быстро вниз, я объясню». Что-то в его голосе предостерегло Алексея от споров. «У меня машина внизу», – сказал он, но патрон его прервал. «Забудь про тачку, она теперь меченая. Поедем на моей». Алексей вышел за ним, закидывая рюкзак на плечо и захлопнув дверь. Сердце его сильно колотилось, но следовало либо идти с патроном, либо отдать себя навстречу неизвестности. По крайней мере, этот странный человек, присланный бананом, не вел себя агрессивно, а если бы хотел завалить, то было бы намного проще сделать это в квартире. Патрон пронесся вниз по ступенькам и, не сбавляя скорости, снес деревянную дверь подъезда. По ту сторону никого не было, но здоровяк уже держал в руке пистолет. Выглянув из ее спины, Алексей быстро, но внимательно все смотрел, задержав взгляд на Роллс-Ройсе. Он схватил патрона за ворот и резко дернул на себя. Просвистевшая над ними пуля разбила почтовый ящик. Патрон скинул пистолет и послал три пули в нужную сторону. В следующий момент он дернулся, его лицо исказилось от приступа боли. Он перехватил пистолет другой рукой и выстрелил еще дважды. Казалось, необходимость палить с другой руки не вызывает у него никаких трудностей. «Я за руль!» – крикнул Алексей, таща патрона к месту пассажира. Двери были открыты, из салона пахнуло дорогой кожей. Обойдя машину с задней стороны, Алексей быстро нырнул на место водителя. Если бы патрон не подогнал кресло под себя, тут было бы крайне тесно. Но то, чтобы разбираться в нюансах управления, у Алексея Вавилова ушло 2 секунды. Задав задний ход и избив урну, он вывернул руль и вписался в узкий поворот. Метров через 50 он уже несся на приличной скорости, минуя лежавшую на боку «Октавию», из-под капота которой шел густой дым. В заднее стекло Роллс-Ройса ударила пуля. Патрон быстро обернулся, но тут же спохватился. Он хотел что-то сказать, но не стал. К «Куда едем?» – спросил Алексей. «Без понятия», – ответил патрон, оглядывая пулевое отверстие в предплечье. Такого Алексей не ожидал. «Тогда объясняйся прямо сейчас», – сказал он. «Что случилось?» «Димона Керченского убили». «Что? Когда?» «Час назад», – ответил патрон. «Короче, смотри, ты вляпался в серьезную разборку. И я тоже. Димка был сыном адвоката, работавшего на банана. Но папаша оказался не так прост и работал на СБУ. А мне какое дело? Я не знаю, кто. Помолчи. Сегодня днем должны были брать банана и его людей. Меня, ясное дело, тоже. Только адвокат в сомнение впал. Менты решили надавить на него, а тут как раз сынули его, которого на всякий случай пасли, погонять решил. В общем, устроили ему несчастный случай сразу после вашей гонки. Но перестарались, и Димон теперь на том свете. Что за хрень? Дай договорить, дятел. Жизнь твоя на кону. В общем, адвокат шутки юмора не оценил и выложил банану все подчистую. Банан с кем-то из верхов в СБУ перетер и типа как договорились о взаиморасчете. Менты жидко обосрались с сыном адвоката. Банан предложил решить вопрос, а дело против него закрывают за недостатком улик. И что? Все ж в выгоде должны остаться. Да, кроме свидетелей, нас с тобой. Мы-то знаем, что Димон вовсе не склеил ласты в ходе ночных гонок. Что он был жив и почти здоров, но дышал сам, по крайней мере. Так что, пока мы с тобой шевелимся, договор крупного киевского пахана и главного СБУшника области под угрозой. И ты решил меня предупредить, с оторопью спросил Алексей. А как ты вообще меня нашел? Патрон к тому времени кое-как перетянул рану и сейчас сидел постепенно бледнее. «Ты же сам карту с видео дал», – ответил он. «Я быстро отмотал запись до того места, как ты выезжаешь от дома. А квартира? Слушай, я устал», – вымолвил патрон. «Давай так. Ты и я теперь в одной банке. На нас охотятся. Ты не виноват, но попробуй догнать, что и я тоже. Против нас то ли мусора, то ли отморозки. Но хорошо то, что дело против нас шаткое. Этот договор полная хрень, просто болтовня, чтобы напряги на день разгрузить. Подумаешь, мужики кулаками по столу постучали. Просто сейчас некоторые всерьез будут пытаться исполнить условия этого договора насчет нас. Рано или поздно банана все равно добьют, и тогда, быть может, от нас отвалят. Время сейчас сложное, плодить жмуров никто не хочет. Но пересидеть в тихом месте нам надо, залечь на дно. Надолго? Не знаю, пока рука не заживет. А где ты так водить научился? Мне теперь назвать свою профессию? Усмехнулся Алексей. Ну, ты же имя свое банану назвал. То и другое. Я звонил человеку и должен был назваться. Не доверяешь мне, значит? Патрон показал окровавленное плечо. Алексей раздумал недолго. Я автогонщик, ответил он. О как, Формула-1? Конечно, еще космические шаттлы. Ясно. Патрон пристегнулся ремнем, насколько позволяла свободная рука. Пистолет продолжал лежать у него на коленях. «И как тебе машинка наша?» «Отстой», – признал Алексей, крутя руль. «Коробка-автомат плюс задний привод – это для тонких ценителей. Я для этого слишком груб и неотесан. Но зато он бронирован, что нам сегодня сильно помогло». «Стреляли в тебя, не в меня. Ох и глупый ты», – покачал патрон головой, хотя в его интонации проскальзывало уважение. «Но это проходит. Ты думаешь быстро, это даст нам шансы. Нам?» «Нет никаких нам, патрон. Я отвезу тебя до врача, и на этом мы разойдемся». «Может быть. А ты молодец, я тебе скажу. Не паниковал, не выступал. Спокойно, молча все делал, что надо. Может, в органах служил особых?» «Нет», – ответил Вавилов. «Ни разу не мечтал об этом. Просто просчитал ситуацию. Да, звучит нескромно, но я не считаю, что это о чем-то говорит. Я просто делал то, что мог». «Ну, человек может многое, когда рядом что-то стреляет. Впадает в ступор, например». «Бывает. Но такие случаи я оставил на тренировочной площадке по картингу в 15 лет. Еще вопросы?» «Есть один. Тогда на выходе из подъезда ты оттолкнул меня от пули. Как ты догадался, что справа будет стрелок?» «По характеру повреждений твоего танка. Стоял немного по диагонали, задний бампер смят. Чуть дальше следы шин на асфальте, которые недавно помыли. В тебя въехали на большой скорости, после чего водитель вошел в занос, но не сумел из него выйти на мокрой дороге. Он должен был перевернуться на обочину своей полосы. Учитывая, что он тебя преследовал и был вооружен, ему следовало воспользоваться своей машиной как заграждением. Потому я сразу посмотрел в ту сторону. И увидел стрелка? Нет, я просто понял, что он должен был находиться там. И что после твоего выстрела он на несколько секунд скроется, так как неожиданная атака провалилась. И врасплох нас он не застал. Это дало нам время, чтобы сесть в Роллс-Ройс. То, что он бронирован, я не знал. Кстати, мы потеряли целую секунду из-за этой его особенности. Скорость важнее брони, скептически хмыкнул патрон. Не скорость, ускорение. В любой критической ситуации тебе понадобятся две надежные вещи. Ускорение и торможение. Хоть в транспорте, хоть с женщинами. С женщинами? В разговорах, что ли? Не только в разговорах. Патрон расхохотался, и смех быстро перешел в стон. «У тебя все еще пуля в руке», – сказал Алексей. «Скажи, куда нам ехать?» «Есть одна идея», – проговорил патрон, оглядывая новоиспеченного товарища. «Для такого, как ты, может, и подойдет. Но там свои сложности. Слышал когда-нибудь про зону?» Глава 4. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 18:28. «Вот как», – проговорил Игорь, делая в блокноте заметки карандашом. «Значит, вы решили отвезти своего друга в зону, когда ему угрожала опасность. Это похвально». «Чем похвально?» «Тем, что он в конечном счете в зоне и умер?» «Тем, что вы верите в некую высшую цель. Я часто опрашивал сталкеров на этот счет. Практически все считали, что пришли в зону во имя особого блага, преследуя цель настолько возвышенную, что простой человек с улицы и близко не сможет подойти к ее общему пониманию. Это породило идею, что сталкерам доступна материя, не подвластная ни сталкерам. Какая хорошая теория, съязвил Борланд. А ты не думал, что похожими словами можно опустить все на свете? Желание любить, например, готовность отдать жизнь за другого. «Желание отдать жизнь противоестественно», – поправил Игорь. «Оно происходит от слабости и страха перед будущим. Вероятно, вы имели в виду готовность не умереть, а всего лишь рискнуть жизнью в обмен на шанс сделать что-то такое, чего не сможете добиться другими способами. Это есть у всех сталкеров. Судя по истории вашего знакомства с патроном, вы из числа рисковых людей, и он тоже. И это о чем-то говорит? Это многое объясняет. Например, то, что вы без особого труда согласились запереть себя в зоне на несколько лет. Или потому, почему захотели, чтобы тектон вышел на вас в Москве, при том, что, по мнению некоторых, именно тектон отвечает за создание зоны. Что значит некоторых? Разве это не вы все провернули? Это сделал и Владимир Кунченко, и Ольга Короткова. Мы были всего лишь партнерами. Понятно, зевнул Борланд. Вы вообще ни при чем. Помогали им военными мощностями, помогали майору сбежать с вертикали, жетончиков им насовали интересных. Кстати, хреново сработали там, в Орле. Из 5 людей клинчев живых не осталось никого. Я не отвечаю за военные операции. Да у вас, ребята, походу, никто ни за что не отвечает. Как же вы поднялись при таких-то раскладах? Можешь не отвечать. Вот что мне интересно, как это, кто у вас станет отвечать за московскую зону? Уж не я ли? «Конечно, не вы», – ответил Игорь. «Вы слишком неизвестная фигура, чтобы становиться козлом отпущения. И никто никого подставлять не будет. На данный момент есть множество других кандидатур, причем добровольцев. За создание зоны в Москве на себя взяли ответственность примерно 5-6 радикальных экстремистских группировок России, а также страны Ближнего Востока и еще пара организаций с других континентов. Короче, во всем виноваты народные ополчения коренных жителей Антарктики», сказал Борланд. «Версии ничуть не хуже других. Кстати, а где ты успел допросить других сталкеров?» «Я опрашивал каждого, кого отправляли на вертикаль», ответил Игорь. «У меня есть досье на всех, кто там находился, основанное на том, что они пожелали о себе поведать. Сталкеры не придумывают о том, что побудило их отправиться в зону. Они могут ошибаться в формулировках, переходить на эмоции, но факты всегда верны. Вы же тоже все рассказали. Тут нечего скрывать и нечего стыдиться». «А почему мы проходим это милое собеседование только сейчас? Что мы имеете в виду?» – спросил Игорь. «Когда я попал на вертикаль, то тебя там не видел. И до этого в Москве тоже. Что же ты на меня так забил, добрый человек? Вас отослали в Орел слишком быстро, в обход процедур, по прямому указу начальника». Борнт расхохотался. Смеялся он долго, утирая слезы. Игорь терпеливо ждал. «Ой, мамочки, ну и насмешил же ты меня», — сказал Борнт, сотрясаясь от приступов хохота. «В обход процедур. Ха-ха, процедуры у них там, понимаешь ли. Может, вертикали в каких-нибудь важных бумагах значится? Налоги платите, да? Пожарную инспекцию прошли. Дни свиданий с родственниками учредили. А сам же на вас нету, конспираторы недобитые. Угомонитесь, пожалуйста». «Да пошел ты». Игорь терпеливо ждал. Его кулаки невольно сжались, подбородок чуть дрогнул, но в целом он держал себя в руках. Спустя минуту Борланд успокоился. «Сколько там времени до прихода человека?» – спросил он. «Только что вошел в здание». «Да? Борнт вытянул шею, пробуя что-то рассмотреть внизу. «Может, просто покричать ему отсюда?» «О, совсем забыл спросить, где я, черт побери, нахожусь?» «Кукла в белом халате сказала, что это не больница». «Это один из штабов Тектона», — ответил Игорь. «А поточнее, мне не видно отсюда, цепь мешает. Центр Москвы. Вам разве в окошко не видно?» Борн залез ногами на кровать, пристал, насколько цепь позволяла. Глянул в окно еще раз. «Деловой район, что ли?» – недоверчиво спросил он. «Вы это серьезно? Я нахожусь в Сити?» «Формально, да. Но не все признают этот дом за часть Сити». «Погоди-ка», – Борн наморщил лоб. «Я понял, где мы. 2000-я?» «Да, это башня 2000», – подтвердил Игорь. «Однако высоко тут падать. Я всегда считал, что башня 2000 – это избушка сторожа, охраняющего Багратиона». «Есть такой эффект», — согласился Игорь. «Связано с тем, что стальные небоскребы намного выше. Создается оптическая иллюзия». «Обалдеть», — покачал головой Борнт. «Теперь я вижу, что вы, ребят, серьезно устроились. Только к чему такие понты? Мало вам было недвижимости в Бутово или здание ЦАЯ, чем не полевой штаб? Здание ЦАЯ оставлено ЦАЯ. Так что, центр не расформирован? Почему он должен быть расформирован? Центр аномальных явлений все еще остается нужным, особенно сейчас, когда зона появилась под боком. У всех сейчас море работы». «Ты говоришь не как доктор», – заметил Борнт. «Да-да, я знаю, что ты мне ответишь, что ты не доктор». Игорь печально улыбнулся. «Никакого человека, уполномоченного поговорить со мной, нет?» – спросил Борнт. «Есть, в этом мы вас не обманываем». «А в чем обманываете?» Игорь промолчал. «Знаешь, ты с момента встречи отвечал на все мои вопросы», – произнес Борнт, четко, тихо и уверенно. «Но это стало до того предсказуемо, что я почти не слушаю твоих ответов. Что я слушаю, так это твое молчание на те мои слова, на которые ты ответов не даешь». «У нас совсем немного времени», – сказал Игорь. «Давайте лучше сменим тему. Расскажите мне, как так получилось, что вы не только доставили своего нового друга в зону, но и сами там очутились?» «Зачем? Я хочу, чтобы моя коллекция досье оказалась полной». «Это можно», – пожал плечами Борнт. «У меня подозрение, что мое досье станет последним пополнением твоей коллекции. Вот увидишь». Глава 5. Старая зона, место засекречено. 6 мая 2006 года, 16:21. «Смотри, вон едет какой-то хер». Караульный на блокпосту возбужденно указал пальцем на единственную дорогу, по которой быстро приближалось облако пыли. И было чего возбудиться. Не каждый день приходится видеть неизвестный транспорт вблизи зоны. Особенно если на такие случаи существовала неофициальная установка – открывать огонь по усмотрению. Стараясь казаться спокойным, сержант поднес глазам бинокль и чуть не выронил. «Отставить!» – велел он, когда караульный почти с радостью запрыгнул за пулемет. «Подъедет ближе, посмотрим, что за бугор». Несмотря на шуточки за спиной, сержант не считал себя глупым человеком. Он вполне серьезно относился к зоне, как к угрозе нового времени, выпил не одну рюмку за упокой погибших в ней соратников, терпимо относился к идее сталкерства, и терпимость эта была тем выше, чем щедрее сталкеры платили за проход. Он точно знал расписание грузовиков, доставлявших припасы на эту огромную территорию у него за спиной, огражденную сплошным каменным забором, на котором оперативно продолжалось строительство башен. Но сейчас он остро ощущал, что ему банально не хватает соображалки, чтобы разобраться, почему в его сторону на большой скорости движется то ли кадиллак, то ли еще какой лимузин со статуэткой на длинном бампере. Это точно не могут быть военные, а сталкеры приходят в зону на своих двоих, боязливо, смиренно, с робкой надеждой попасть в этот заповедник кошмаров. Ответ напрашивался сам собой. «Приехал кто-то из богатеев», в чьем существовании сержант никогда не сомневался. Вот только к кому он мог ехать, непонятно. За блокпостом сразу начиналась зона, по крайней мере, согласно свежим картам. Туда не то что белым воротничкам, даже прожженным бойцам соваться не следовало. «Надо же, Роллс-Ройс», — заметил караульный, не отходя от пулемета. Сержант покосился на него. Тон у караульного был такой, словно он меняет по Роллс-Ройсу в неделю. Через минуту лимузин остановился, прокатившись юзом последние метры. Сержант убедился, что воротнички у его пассажира были вовсе не белые. С заднего отделения выполз огромный мужик в окровавленной рубашке, без пиджака, весьма помятый. Было ясно, что во время движения он лежал на диване. Судя по тому, как он держался за предплечье, было удивительно, что он вообще мог стоять на ногах. С водительского места выскочил парень помоложе, крепкий, подтянутый, но одетый как студент-переросток. Простая куртка, джинсы не по размеру, маленькие кеды. «Мужики, выручайте!» – крикнул он. «Тут раненый, нужна помощь». «Какая помощь?» – спросил сержант спокойно, все еще пытаясь понять, кто перед ним. «Нам надо в зону», – сказал раненый, опираясь на плечо водителя. В его глазах виднелось что-то, что мотивировало относиться к его словам очень серьезно. «Браток, я в курсе. Мне нужно просто пройти в зону, а там я разберусь. Скажи, что надо». Водитель смотрел на сержанта так, словно ожидал ответов на все незаданные вопросы. Сержант мысленно выругался. Он часто видел подобную реакцию у новоприбывших, мечтавших о богатствах по ту сторону стены. Мир полнился слухами, информация о зоне распространялась по своим каналам, и со всей страны чуть ли не каждый день стекались паломники. Туристические снаряги с рюкзаками за спиной, со спальниками, мангалами, гитарами, губными гармошками. Чуть более вдумчивые тащили с собой костюмы, спортивные, военные, радиационные или химической защиты. Один даже приперся в комбезе с защитой от ССВЧ. Разумеется, ничто из этого в зоне не спасало. Как не спасали и невнятные вопросы о том, что они могут увидеть за блокпостом. Спрашивать подобное у военного при входе на засекреченный объект все равно, что тонуть и звать акулу на помощь. Однако все эти люди хотя бы пытались подготовиться как следует. Именно подобный подход и давал им шансы попасть в зону и, может быть, выжить. Сержант пропускал лишь тех, по чьей подготовке он видел, что люди настроены как следует. По крайней мере, в его смену система работала именно так. Но сейчас перед ним стояла очень странная парочка, словно выпавшая из телевизора во время показа какого-то юморного шоу. Двое совершенно непохожих мужиков, словно из разных миров, среди которых хрен разберешь, кто есть главный. На машине за кучу денег, без стартового снаряжения, с один с ранением, хотя в зону. Хоть сейчас дурку сажай обоих и сам иди. «Кто такие будете?» – спросил сержант. «А тебе зачем знать?» – тяжело спросил раненый. «Я знаю правила. Мы платим, ты пропускаешь. Если не, или не пропускаешь, ну тогда стреляй прямо здесь, потому что назад я не поеду». «За вами погоня?» – сержант оглянулся на караульного. «И вы решили подставиться под пулеметы, чтобы вас прикрыли?» «Никакой погони. Но машину будут искать и найдут. Будешь стрелочником». Сержант сплюнул. «Знатно ты меня подставил, падла», – зловеще проговорил он. «Оставлю тут, подохнешь, а мне расхлебывать. Прогоню обратно, влезу в разборку. Оно мне надо? Вот ты и решай», – неожиданно вставил водитель. «Если что, с тебя спросят». Караульный молча посмотрел то на них, то на начальника. «Зайди», – мотнул головой сержант. «Только не напачкай мне тут». Раненый сделал два шага и неожиданно рухнул, словно мешок с песком. Водитель не сумел его удержать, но постарался хотя бы уберечь голову от соприкосновения с бетонированным покрытием. «И как ты собрался его в зону переть?» – с кислой миной спросил сержант. «Никак не собирался», – ответил водитель. «Я не иду». «То есть твой кореш сам типа там выживать собрался?» «Он сказал доставить его сюда, где он попадет в зону. Я думал, вы ему тут поможете». «Мы?» – сержант хохотнул. «Парниша, ты хоть знаешь, что такое зона?» Водитель посмотрел на него с непонятным выражением. Только после этого военный понял, что выбрал не то слово. Друг раненого никак не походил на парнишу. И не потому, что был старше сержанта лет на 5-6 минимум. И даже не потому, что выглядел маленьким, только в сравнении со здоровяком. Просто в его глазах сверкал особый холодный огонь, какой бывает у людей, способных выживать в зоне. Сержанту трудно было понять, кто стоит перед ним, но он чувствовал, если этот водитель пройдет в зону, то, быть может, сумеет помочь не только себе, но и всем тем обреченным, кого военные пропускали через блокпост просто ради смеха. «Я его не оставлю», — сказал водитель. «Он спас мне жизнь, и я ему должен. Мне нужно провести его через зону. Пожалуйста, скажи, что для этого надо». Он знал правила, но я их не знаю. От такого откровенного признания у караульного отпала челюсть. «Браток, я не могу тебе помочь», — сказал сержант, приняв решение. «Но в зоне есть те, кто может. Есть врач. Проходи, если хочешь». «Спасибо». «Я что-то должен?» «Нет, проходи так. Первая деревянная дверь. Дальше стальная и шлагбаум. А как я вернусь?» «На автобус сядешь», — фыркнул караульный. «Они в зоне часто ходят». Он загоготал, но сержант не разделил его радости. Водитель молча подхватил товарища и поволок к дверям. «Машина ваша», — сказал он, стиснув зубы от напряжения. «Делайте, что хотите». И он исчез по ту сторону поста. Некоторое время военные молчали. «Эй, командир!» — подал голос караульный. «Ты чего с него денег нормальных не взял?» «А?» — спросил сержант, словно очнувшись. «Мать твою! Ну не стал я! Не могу я с раненых, понимаешь? Заморочил он мне голову». Караульный понимал, несмотря на бахвальство, ему еще ни разу не приходилось стрелять в человека. И сейчас он понял, что сержанту тоже. «Думаешь, зона лечит?» – спросил караульный. «Все лечит», – ответил сержант, вытаскивая потрепанную мобилу, чтобы позвонить нужным людям по поводу трофейного Роллс-Ройса. «Все, даже пуля». Глава 6. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 18:36. «Интересная история», – сказал Игорь, продолжая делать пометки. «В общем, совпадает с тем, что мы слышали». «Да ну, какой смысл кому-то был вести за мной наблюдение? Мы вели наблюдение за всеми выдающимися сталкерами, потому что сталкеры сами по себе явление необычное. И тот, кто хоть как-то выделяется на их фоне, становился объектом интереса. Не всегда наблюдение, но все же интереса». «На кой вам оно было надо?» – спросил Борланд. «Опять в рекламе использовать хотели?» «Ну, так ведь вышло», – усмехнулся Игорь. «Слухами земля полнится. По-вашему, откуда брались новые люди в зоне?» «Да, все туда рано или поздно приходили, как вы. Но все же, почему? Зачем? Что хотели найти там? Почему ваш друг считал, что в зоне ему стало бы лучше, чем в бегах в каком-нибудь Закарпатье? И что вы там нарешали?» – спросил Борланд равнодушно. «Ключом к популярности зоны всегда был человек», – ответил Игорь. «Абстрактный сталкер, символ всепобеждающего воина. Зона отвечала всем человеческим потребностям по пирамиде Маслоу. Выживание? Оно было возможным. Более того, сам факт выживания сталкеры всегда откровенно смаковали. Еду, воду, иногда даже воздух. Все требовалось покупать. В баллонах, конечно. Уже на самом низменном уровне зона давала катарсис, вкус к жизни. Безопасность была под вопросом, но, как и с простейшими потребностями, ее можно было получить без особых забот. Чувство нужности, принадлежности давали кланы. Сталкерское братство – не шутка, как мы сперва думали. Жажда признания проявлялась в поведении, приемлемом у коллег. Репутация в зоне не была пустым звуком. Самореализация у сталкеров тоже на уровне. Каждый раз как артефакт добудут или перестрелки победят. «Говоришь так, словно ты там был», – заметил Борланд. «Увы, нет, но хочу. Может, со временем буду. Далеко ходить не надо», – Борланд указал за окно. «Напяливай комбез, бери болт в руку и вперед. Дуй за пониманием психологии сталкеров. Уверяю, первая же аномалия напомнит, что в учебниках не пишут о многих вещах, потому что те, кто эти вещи понял, уже на том свете». Игорь смотрел на Борланда, о чем-то думая. «Грустно», — сказал он, — «вы бы могли стать отличным символом сталкерства в Москве. Жаль, что вы смотрите на зону, как на впустую проведенное время. Здесь грустно и одиноко, путник. Я слышал много таких историй». «Что вы имеете в виду? Покойный Глок делал мне тоже предложение, столь же наивно полагая, что оно из разряда тех, от которых невозможно отказаться. Думал, я соглашусь нацепить на голову клоунский колпак и переквалифицируюсь в мотиваторы. Будь сталкером до конца. Помоги спасти от зоны своих родных и близких. Тупаева...» «Я понял», – прервал его Игорь. «К сожалению, я не был знаком с Блоком. Он предвидел много из того, что случилось здесь. Не знал, что вы с ним встречались. Может, потому что свидетелем нашей встречи мог выступить только он сам, но эта тайна умерла вместе с ним в тот же вечер». Борн скептически хмыкнул. «Я ведь не шучу, товарищ психолог. После разговора со мной немногие выживут». «А я как-нибудь переживу». Борн посмотрел на быстро умирающий день за окном. Еще минут 40 и совсем стемнеет. Заканчивался третий день московской зоны, а главная задача еще не решена. «Отвлекаясь от моего сталкерского призвания, могу сказать, что прошел долгий путь», – сказал он. «Перед попаданием в зону я пытался помочь патрону решить его проблему. В зоне тоже нужно быстро было учиться всему и заново, даже ходить. В зоне ты следишь за тем, как дышать, как передвигаться, по-новому смотришь на сокращение мускулов и высоту потолка, фильтруешь все поступающие в мозг данные и, наоборот, пытаешься добавить те, которые так просто не получить. Даже интуицию приходится развивать. Я работал на торговцев, на одиночек, на лидеров кланов и тех, кто пытался их сместить. Я узнал о существовании коалиции военных и научных сил. Успел поработать и на нее, и против нее. Изменило ли это имя к лучшему? Нет. Я работал на зону за ее пределами, когда меня пытались убить по неверно истолкованному поступку. Работал на того, кто этот поступок истолковывал, и работал на того, кто воплотил любую из противоборствующих нам сил. Я сотрудничал с главой ЦАЯ, когда он искал врагов внутри собственной организации. Работал в ЦАЯ напрямую, состоя в «Оракуле». Работал против ЦАЯ уже на добровольных началах. Пробовал разобраться с теми, кто им угрожал, и с теми, кто помогал. Сел на вертикаль, поработал на ее местного босса, затем на того, кто хотел его падения. Выступил против Тектона, и он умолк на мгновение, Игорь с интересом слушал, не перебивая. «Я устал», – вымолвил Борунд. «Мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять, что я бегаю по кругу, что власть была, есть и будет лакомым куском торта, и всегда найдутся люди, которые попробуют получить власть любой ценой. Да, я понимаю, что такие вещи известны любому взрослому человеку, но сталкеры находятся вне этой схемы. В твоей пирамиде интересов есть все пункты, затрагивающие людские желания, а надо искать то, чего там нет. Сталкеры лишены жажды власти». Истинные сталкеры, они играющие в цивилизацию правителей кланов. Нам не интересна гонка за ложные ценности. И тем не менее вы пришли к нам, заметил Игорь. Вы столько работали на тех, чьи работы не признаете. Вы прожили дольше, чем большинство сталкеров. И после всего этого вы решили вызвать силы Тектона, чтобы они забрали вас. Чего же вы хотите? Борланд посмотрел на него, опустив взгляд, задержавшийся на блокноте. Я скажу, чего я хочу, произнес он. Записывай. Игорь взял карандаш. Схватившись за цепь для упора, Борнт ударил его одной ногой в колено, другой в живот, припечатал психолога к стулу. Свободной рукой он выхватил карандаш, несколько раз ударил по руке Игоря, оставив зияющие дыры. Игорь от изумления открыл рот. Борнт схватил его за челюсть и дернул на себя. Через секунду психолог уже лежал на кровати, пациента с цепью, обмотанной вокруг шеи, а окровавленный карандаш был направлен ему в ухо. «Желаю знать, зачем я пришел», – прошипел Борланд. «Сам сказать не хочешь? Ты разобрал мою жизнь по полочкам, выстроил четкие схемы и не можешь решить, куда в них сунуть меня. Что ты сейчас думаешь?» Дверь в комнату распахнулась. «Остановите его!» – послышался крик, прозвучавший пронзительно на фоне тяжелого топота. «Но не бейте! Только не бейте!» Борланда оттащили от психолога, двое вязил в военной форме. Игорь встал и посмотрел на сталкера оскорбленным взглядом. «Первые эмоции, да?» – Борн злорадно сплюнул на пол. «Добро пожаловать в реальный мир!» «Достаточно!» – произнес стоявший в двери Уотсон. «Выведите его!» Его команда касалась Игоря, а не Борланда. Психолога вытолкали из комнаты. «И снимите наручники, ради бога!» – Уотсон гневно махнул головой. «Тут у нас не зоопарк!» Борн молчал, пока солдаты Тектона не выполнили распоряжение и не ушли. «Вы начальники?» – спросил он. «Не хотел задавать тебе этого вопроса при твоих ребятах. Они не мои ребята». Уотсон вытер лицо платком. «Здесь сейчас не поймешь, кто чей начальник. Полный бардак творится. Значит, ты есть тот человек из Тектона, который хотел со мной поговорить?» «Да». Уотсон поднял стул, прокинутый при схватке, поставил на ножки. Сверху положил ноутбук. «Тот инцидент на вертикали между нами прошу считать исчерпанным», – проговорил Уотсон. «Сейчас ты мне очень-очень нужен, и я молюсь, чтобы мы нашли общий язык». Потирая запястье, Борн подошел к окошку и посмотрел вниз, чтобы лучше видеть город. «Тоска», – сказал он, – «глушняк и предсказуемость. Говори, что от меня надо». Глава 7. Старая зона, место засекречено. 13 ноября 2006 года, 12:54. О том, как вести себя на охоте на человека, нигде не пишут. Даже такой избыточный вид развлечения, как кинематограф, показывает добрую половину недостатков этого занятия. Стресс, уязвимость, зависимость от поведения жертвы. Особенно если жертва уже не совсем человек. У нее две руки, две ноги, и она обладает всеми признаками человека, но им не является. Уже нет. Существо двигалось на четырех конечностях, разрыхляя коричневую почву под собой, вырывая растения с корнями. То, что должно находиться на месте лица, скрывал потрескавшийся противогаз с замутненными стеклами и куском оборванного шланга, затвердевшего и покрытого неизвестной на большой земле плесенью. Именно из-за своей нелепости противогаз был первым, что бросалось в глаза, заставляло думать о существе, как о человеке. Ни остатки военного снаряжения на его скрючившемся теле, ни разбитые ботинки, сквозь которые проглядывали почерневшие длинные когти, не производили такого впечатления. Снорк. Никто не помнил, откуда пошло такое название, но точно нет ученых. Типичное народное определение, данное монстру кем-то из сталкеров, уже покинувших мир живых. Вероятно, мутант имел официальное имя, возможно, даже проходил по засекреченным бумагам. Это не имело значения. Внутри зоны не приживали сухие официальные протоколы и понятия. Здесь был мир практики, а не теории. «Леха», – проговорил лежавший рядом патрон, – «тебе нужна кличка». Алексей пошевелил пальцами, до этого сильно сжимавшими рукоять старого, побитого ржавчиной ножа, и велел себе расслабиться. Слова напарника ему не понравились, словно патрон прямо сейчас намеревался прицепить к нему вечное прозвище, придуманное на основе его текущего поведения или, что еще хуже, внешнего вида. А выглядел он не лучшим образом. Кеды, в которых он пришел в зону за полгода, разбились в хлам и держались чуть ли не на изоленте. Кроме них, из родных вещей Алексея уже ничего не осталось. Его наряд представлял собой мешанину всякого тряпья, собранного по частям из разных источников. Застиранные штаны цвета городской камуфляж он вымел у какого-то бродяги по кличке Дудук, отдав взамен 3 самодельные ловушки на зайцев, при том, что пока он не видел ни одного ушастого. Свитер нашел на чердаке заброшенного дома. То ли остался от местных, проживающих тут лучшие времена, то ли это был чей-то схрон. Нож был единственным его оружием. Какую кличку можно придумать бывшему автогонщику, лежащему с ножом в засаде на дикую свинью, поймать которой мешает снорк? Алексей понять не мог. Сам патрон был одет не лучше. От некогда дорогого костюма остались только штаны, висящие свободно и стянутые бечевкой у пояса. Ремень давно был приспособлен к найденной патроном пудовой гире, старой советских времен с гордым числом 16 на поверхности. Постоянное движение пошло фигуре здоровяка на пользу, и сейчас верхнюю часть его тела скрывала только футболка, демонстрирующая крепкие загорелые руки. Хотя в зоне царила вечная осень, патрон оказался на удивление восприимчив к ультрафиолету. Лакированные ботинки давно приказали долго жить, и патрон минимум неделю ходил вообще почти босой с одними портянками на ногах, пока к великой радости не нашел на болотах кирзовые сапоги. Его не смутило, что сапоги просто стояли посреди дикой природы, погруженные в жижу, словно два ведра опят из анекдота. Не спросил он и про судьбу их владельца. Радость от находки перевесила все подозрения. На жизнь патрон не жаловался. Нет смысла жаловаться, если совсем недавно удалось избежать смерти от пулевого ранения и потери крови. Лишь иногда с тоской укорял себя за то, что оставил пиджак на заднем сиденье Роллс-Ройса. И это было единственное, что он упоминал, говоря о своей прошлой жизни. В зоне весь предыдущий опыт не то что обесценивался, скорее терял актуальность, а воспоминания о былых временах становились чем-то вроде роскоши. Как бы то ни было, Алексей и патрон еще ни разу не поднимали вопрос о возвращении. Хотя сейчас Алексей чувствовал, что пора признать, настали черные дни. Ни единого артефакта за 2 недели, и уже подошли к концу скудные запасы продовольствия, до этого собранные с таким трудом, в основном консервы и сухое молоко. Вдобавок сильный ураган разрушил кусок скалы, грот в который служил им убежищем, и теперь серьезно стал вопрос о том, как не помереть с голоду. О попытке завалить дикое животное в качестве пропитания задумался патрон, но первым вслух заговорил Алексей. Он понимал, что рано или поздно настанет момент, когда придется есть радиоактивное мясо. Все равно, с точки зрения биологии, их организм не понес бы от этого особого вреда. Вопрос состоял лишь об эстетике вопроса, и перешагнуть этот рубеж было непросто. Алексей лишь хотел помочь товарищу принять трудное решение. Выследить свинью оказалось несложно, но все планы попутал снорк, охотившийся в этой же местности. В другое время Алексей попросту обошел бы снорка, но сейчас не было большого выбора. Хищника нужно было завалить. Глядя на корчившееся существо в противогазе, Алексей впервые задумался, как же он ест. Скорее всего, никак. Может, его существование поддерживает неведомое излучение, а манера нападать является просто приобретенной привычкой. «Действуем, как всегда», – проговорил Алексей. «Ты оглушаешь его гирей. Если не получится с первого раза, Пробуешь снова. Не получится со второго, я нападаю с ножом. Но тогда поставь его спиной ко мне». «Будет сделано», — ответил патрон, с сипением не сводя со снорка пристального взгляда. «Пошел». Патрон рванулся вперед. Раскрутив гирю над головой, он привлек внимание снорка, мигом задравшего голову. Крутанувшись вокруг своей оси, патрон с рыком рассек воздушное пространство гири. Снорк оказался слишком проворен, быстро наклонился, и тяжелый снаряд разминулся с его головой всего на пару сантиметров. Патрон был готов к этому. Ловя инерцию, он ударил еще раз и попал, врезав снорку по плечу. Кость руки у мутанта сломалась, словно спичка. В следующий момент патрон ногой припечатал снорка к земле и замахнулся снова. Со своего места Алексей увидел, как многострадальный ремень, не выдержав мучений, наконец лопается, и гиря улетает далеко в кусты. В этот же момент из рыжих зарослей с визгом выскочила ошарашенная свинья, которая пустилась на утек так, что копыта чуть не сверкают. А не судьба была ей стать в этот день чьим-то обедом. Потеряв равновесие, патрон упал на спину, и снорк тут же попытался запрыгнуть на него. Монстр завертел головой, издавая приглушенные рычащие звуки. С конца дергающегося шланга на его морде закапала бурая жидкость. Быстро преодолев разделявших расстояние, Алексей прыгнул на монстра, врезав коленом по противогазу, чувствуя треск стекла, словно ощущая, как оно острыми лезвиями впивается снорку в глазницы. Падение он успел ударить мутанта ножом в шею, затем, придавливая к траве, добавил еще несколько раз в торс, еще раз, еще. «Пусти!» – послышался крик патрона. «Я сам!» Крепкие руки оттолкнули Алексея в сторону, и на голову снорка опустилась тяжелая гиря, размозжив ее, словно яйцо. Все было кончено. «Твою мать!» – выдохнул Алексей, борясь с приступами тошноты. «Сурово было!» «Да забей!» – сказал патрон, как ни в чем не бывало, оттирая гирю листьями, стараясь не запачкаться. «Не в первый раз таких мочим. Раньше было чисто. Это потому, что ты сам в бою не участвовал. Спасибо, кстати, выручил». Алексей покачал головой, всаживая нож несколько раз в землю, чтобы очистить от крови. «Свинку спугнули», – пожаловался он. «Жрать теперь нечего». «А ты адреналичком питайся. Тебе же не впервой». «Тихо». Алексей обернулся и вслушался в легкий свист ветра. Патрон озабоченно огляделся. «Что?» – спросил он, понизив тон. «Опять вертолеты?» «Нет, там еще один, другой снорк». «Пошли отсюда», – сказал патрон почти шепотом. «Может, их там толпа?» «Я слышу всего одного. Этот тоже был один. Давай валить». Алексей молча приготовил нож и сделал несколько шагов в сторону звука. У патрона на лице отобразились все ругательства, которые он все же не произнес. Аккуратно отодвинув ветку, Алексей недоуменно заморгал. Там действительно был снорк, но он отличался от всех виденных ранее. Противогаз был явно из той же партии, что и остальных монстров, но в отличие от них снорк умудрился сохранить одежду. Почти хорошая военная форма, фляга для воды на боку, разгрузочный жилет. Снорк выглядел намного свежее своих собратьев, хотя двигался точно так же. Словно заприметив Алексея, он что-то фыркнул и спрятался в высокой траве. «Патрон, сюда!» – позвал Алексей. «Этот, похоже, новый. В смысле?» – здоровяк подошел ближе, тщетно пытаясь нацепить гирю на остаток ремня. «Недавно в аномалию попал, наверное. Может, с восточной части барьера. На нем еще снаряга осталось. Надо брать. Думаешь?» «Уверен. Надо же как-то шматье добывать. Пошли. Подожди, я не готов. Уйдет!» – Алексей перехватил нож. «Я сам!» Прежде чем патрон успел сказать хоть слово, он ринулся за снорком, перепрыгивая через побитые мохом камни. В следующий миг в кустах завязался бой. Снорк не успел уйти далеко, но проворности не утратил. Удар ножом прошел мимо его. В следующий момент Алексей получил локтем в голову. Чуть не запаниковав, он обхватил монстра руками, повалил на землю или попытался сделать еще один замах. Зачем монстр заколотил его по спине руками и ногами, сбил все дыхание и заставил выронить нож. Алексей почувствовал, как его отталкивают в сторону, и в следующий момент перед его лицом оказалось дуло пистолета с глушителем. «Я иду, Леха!» – послышался рев патрона. «Я сейчас!» Повернувшись, снорк силой ударил его по ногам, и здоровяк свалился под действием собственного веса. Гиря упала в почву, пустив фонтан грязных комков. «Лежать!» – приказал человек с пистолетом, предварительно сдвинув противогаз на макушку. «Не то обоих завалю». Алексей, до этого пытавшийся нащупать нож, медленно показал раскрытой ладони. «Мир тебе, незнакомец», – произнес он, стараясь совладать с нервным смехом. «5 баллов за маскировку. А о чем погоны срезал?» Военный отодвинулся, переводя взгляд с Алексея на патроны и обратно. Пистолет в его руке совсем не дрожал. «Сталкеры», – проговорил он, – «кого бы я еще тут встретил? Встать! Руки можете опустить». По его тону Алексей поверил, что военный имеет полное право говорить негромко и не бояться, что двое охотников за сокровищами выкинут какой-нибудь номер. С тем же успехом он мог вернуть пистолет в кобуру, застегнуть ее и надеть на себя наручники. Все равно он оставался бы грозным соперником. «Почему сразу сталкеры?» – спросил патрон. «Может, мы местные, старожилы типа?» «Потому что больше никем вы быть не можете», – ответил военный и стащил ненужный противогаз целиком, вешал его на пояс. Алексей увидел, что резиновая маска была искусственно состарена, словно ее долго били и возили по камням. Древние лохмотья, отсутствие огнестрельного оружия, особые манеры двигаться, азарт и полная разруха в головах. «Зачем на снорков охотились, придурки?» «Жрать хотим», – ответил патрон. Завидев, как военный в изумлении чуть склоняет голову, Алексей поспешно добавил. «Свинтус хотели поймать, а снорк нам помешал». «Понятно». Военный чуть усмехнулся. «Местную живность есть нельзя, если нет обеззараживающих таблеток и еще десятка особых лекарств. Почему нормальной еды не купите? Денег нет?» «Каких денег?» – не понял патрон. «И у кого покупать?» «В зоне уже неделю, как есть нормальный торговец. На юге. Или вы и этого не знаете?» Алексей и патрон переглянулись. «Нет, мы не знали этого», – признался Алексей. «Спасибо за совет. Но мы пойдем. Стойте, где стоите». Военный не нервничал, но выглядел слегка напряженным, словно обдумывал, как ему поступить. «А по твоим манерам тоже можно кое-что сказать», – заметил Алексей. «Военный, один, без прикрытия, гуляет по зоне, маскируясь под снорка. Кого ты этим обмануть хотел? Явно не своих. С барьера такому бы пулю в спину сразу пустили. Монстры тоже не проникнутся. А вот сталкеров обмануть вполне можно, особенно если они, в отличие от нас, еще не поехали крышей и разумно остерегаются встречи с мутантами. Пистолет – крайний вариант. Глушитель скроет шум выстрела. В общем, вполне неплохой способ передвижения по зоне. Для кого?» «Для кого?» – эхом повторил патрон. «Я бы сказал, для дезертира», – высказал мнение Алексей. Военный усмехнулся еще шире. «Смелые предположения», – промолвил он. «Смелым был поступок», – добавил сталкер. «Дезертиры встречаются, но в таких случаях на стене включают сирену. А я сирены не слышал. Значит, твое отсутствие еще не раскрыли. Ты знаток регламента, знаешь, когда надо было бежать, в какое время, в каком месте. Так, чтобы, скорее всего, не встретить сталкеров, а в случае, если встреча с ними все же состоится, избежать боя. Но ты не учел топографии. С барьера местность выглядит не так, как изнутри. В зоне карты не сильно помогут, если нет проводника. Ты попросту заблудился. И тут тебе под руку попались мы, люди, которые хоть и не имеют оружия, но знают эти места лучше тебя. Поэтому ты не знаешь, что с нами делать». «Хорошая теория», – закивал военный. «Но как насчет другой версии, что встреченный вами человек вовсе не дезертир и намерен вернуться обратно на стену? Тогда это еще хуже, потому что военный сталкер – это из области фантастики. Нельзя быть врагом и тем, и другим. Ты действительно что-то ищешь в зоне. И это не поиск смысла жизни. Для этого ты слишком техничен. Видишь, меня всего минуты уже просчитал? Я слышу, как ты говоришь. Ты не как военизированный робот. Тебя самого эта служба задрала, дальше некуда. Думай, ты просто хочешь сам стать сталкером. И думаешь, с чего начать. Вот только начинают здесь с поиска надежных людей, которые, в свою очередь, смогут довериться и тебе. А если я не прав, то тебе остается просто застрелить нас на месте и вернуться на барьер». «Да», – сказал военный, глянув на пистолет, – «наверное, мне и стоит так поступить». Патрон задышал чаще. «Но ты так не поступишь», – спокойно сказал Алексей, – «потому что ты уже был на стене и знаешь, что это не для тебя. Трудно существовать, глядя, как другие полноценно живут». «Как зовут тебя?» «Алексей Вавилов. Это мой друг Патрон». «Ясно». Военный убрал пистолет, позволив глушителю торчать из отверстия в кобуре. «А я про тебя слышал. Да ну, чем же я прославился? Кемша стал первым сталкером, который при заходе в зону первым делом рванул через всю ее территорию к доктору без подготовки, помощи и снаряжения. И вдобавок тащил на себе раненого. «Патрон, это был ты?» Здоровяк горестно вздохнул. «Помолчи, а?» – проворчал он. «А то рука опять ныть начинает». Военный вытащил из кармана мешочек и подбросил его в руке. Внутри мешочка что-то звякнуло. «Умеете болтами пользоваться при поиске аномалий?» – спросил он. «Я умею», – ответил Алексей, и военный отдал мешочек ему. «Иди первым», – сказал он, – «я замыкающий». «Куда?» «На юг. Проведете к границе, покажу, где торговец сидит. И говорить с ним тоже буду я. После этого жить вам станет легче». «Вот это дело», – обрадовался патрон, перекладывая пудовую гирю на плечо. «Втроем лучше, чем меньше. А особенно, когда знающие технари прикрывают». «Кто прикрывает?» – переспросил Алексей, крутя болт в руке. «Технарь», – повторил патрон. «Ну, ты сам же сказал, что он техничен». Военный озадаченно почесал голову. «Называй, как хочешь», – пожал он плечами. «Интересные вы, ребята. Пожалуй, я за вами понаблюдаю». «Не волнуйся», – сказал Алексей, выдвигаясь на юг. «Думаю, ты тоже сможешь нас кое-чему научить». Глава 8. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 18:43. «Рассказываю», – сказал Уотсон, напряженно стуча по клавишам ноутбука, иногда оглядываясь, проверяя, заперта ли дверь. «Сейчас в Москве полный атас. Непонятно, кто у власти. Ты про Кремль, что ли?» «Да нет же, забудь о политике. Я о серьезных вещах говорю. Зона. Сейчас все пытаются попасть в ее ритм и, в общем, непонятно, кто сейчас в приоритете». Он умолк. Борн продолжал разглядывать пейзаж в основании башни. Там стояло с дюжину необычных вездеходов. Тектон, похоже, заготовил на случай зоны специальный транспорт. «Почему тебя слушают тут?» – спросил Борн. «Ты же простой олень с улицы». «Нет, ну честно, ты же понимаешь, о чем я». «Я был в зоне», – ответил Уотсон, продолжая стучать по клавишам. «Каждый, кто хоть что-то знает про зону, аномалии, артефакты, сейчас в Москве на вес золота. Хотя и золото с утра на бирже рухнуло, но не в этом суть. Я консультирую Тектон насчет аномалий. Мы работаем над тестовыми моделями детекторов. Взяли бы Марка на эту роль, он в этом понимал побольше твоего. А я не собираюсь заканчивать работу. Вот как». Борн повернулся к нему и посмотрел на экран ноутбука. Похоже, Уотсон печатал какой-то программный код. Или, что вероятнее, доводил его до ума, нося исправление в уже заготовленный листинг. «Ты над чем работаешь?» – спросил Борн. «Над своим уходом отсюда». «Ясно. Ну, в таком случае подними мост до нашего этажа, и мы перебежим через речку. Стоп, ты ведь умеешь перерисовывать реальность, правда ведь? А то у меня есть претензии по поводу». Уотсон, похоже, его слушал краем уха. «Ладно, ладно, не буду повышать тебе давление», – решил Борнт. «С вертикали ты добрался нормально?» «Я выбрался за ворота за 2 минуты до вертолетов Тектона», – ответил Уотсон, не задумываясь и не отрываясь от экрана. Похоже, его ум сейчас работал на полную катушку. «За мной была погоня. Охранники Централа решили, что я причастен к вашему побегу. Любопытно бы вышел, если бы они тебя поймали», – хмыкнул Борунд. «Если подумать, то ты ведь в самом деле причастен». «Нет, я не знал, что Клинч планирует побег». «Конечно. И о том, что значит контроль 6, ты тоже не знал, да?» «Знал. Клинчу нужны были 6 жетонов эвакуации через Арханова. И я знаю, что 5 из них он отдал тебе». Нажав какую-то кнопку, Уотсон оставил ноутбук в покое. По его экрану медленно ползла полоска компиляции набранного им кода в исполняемый файл. «Откуда тебе все это известно?» – поинтересовался Борланд. «Что сейчас каждый хрен, побывавший денек-другой в старой зоне, настолько ценен, что ему сообщают стратегическую информацию военного назначения? Почему ты вообще не в плену у этих ребят? Если кто и мог теоретически видеть нас ценность, так это Цая, даже при Левине. Хотя тот и отдал команду порешить всех сталкеров в случае зоны в Москве, похоронив их с вертикалью вместе. Но Тектону-то мы зачем?» «У Тектона больше нет единого командира», – ответил Уотсон. «В полевых условиях всеми операциями руководил Егор Харута, который пропал без вести в момент начала зоны. В это же время пропал и Анатолий Левин. Вероятно, они оба мертвы. Среди верхушки власти Тектона остается несколько менеджеров, владельцев акций, чьи-то друзья и доверенные лица, адвокаты, агенты, и весь этот зоопарк сейчас перетягивает одеяло, в то время как зона не ждет. Никто ни за что не отвечает, на каждом объекте руководит местечковый князь. И ты стал таким в башне 2000. Можешь сказать, что да. Уотсон вымученно улыбнулся. Попал в нужное время в нужное место. Я был связным между Клинчем и Харутой. Без них оказалось, что у меня остались некоторые интересные коды доступа к серверам компании. И, кроме того, сталкерский опыт в прошлом. Короче, на эти два дня ко мне, скажем так, прислушивались. Люди в этой башне хотят видеть перспективы и не отказываются от помощи. Борнут несколько раз хлопнул ладоши. «Браво!» – сказал он. «Поздравляю! Ты выбился в люди!» Как сказал однажды Марк, пешка, дошедшая до полосы противника, становится ферзем, но продолжает вести себя как пешка, потому что управляющий ею демиург не особо рассчитывает на нее, как на важную фигуру, и все так же склонен жертвовать ей при первой возможности. «Не спорю», — сказал Уотсон, приглаживая выпадающие волосы. «Я понимаю, что мое положение тут, мягко говоря, неустойчивое, поэтому я решил смотать подальше. А я тут при чем?» «Программа эвакуации», — напомнил Уотсон. «5 жетонов, которые дал тебе Клинч. Мне нужен один из них». Глава 9. Старая зона. Место засекречено. 9 марта 2007 года. 9:48. Технарь медленно водил дулом автомата, глядя на завязший в грязи военный ГАЗ-66. Одно колесо полностью оторвалось и скрылось в грязи. Рама смялась, половина капота вывернулась наружу. Борнут почти завороженно смотрел на движение друга, который словно рисовал в воздухе каркас грузовика. «Это за тобой?» – шепотом спросил он. «Не знаю», – ответил технарь, не отрывая взгляда от грузовика. Борнут достаточно хорошо знал технаря, чтобы без труда угадывать все невысказанные слова. Возможно, это погоня, попавшая в засаду. Возможно, случайно забытая мина в грязи. Возможно, Шишига каталась тут по своим делам. Последний вариант, как ни странно, вполне возможен. После окончательного бегства технаря, с ограждающей зону стены, могли смениться все правила коалиции, касающиеся распорядка военных на башнях. Присоединившись к Борнуду и Патрону, технарь превратил их и без того необычный дуэт в не менее обычное трио. Совокупных знаний оказалось достаточно, чтобы без больших проблем выживать в зоне. Они оборудовали себе постоянное убежище, которое маскировали по 2 часа в день. Технарь старался лишний раз не иметь дел с торговцами на юге зоны, и Борн долгое время подозревал, что он опасается быть узнанным. Все же военных в зоне не сильно жаловали. Но затем Борн понял, что технарь в зоне вообще никого и ничего не боялся. Просто, несмотря на свои опыты и решимость, новый его друг оставался обычным человеком, не лишенным недостатков. В данном случае простого стеснения. Технарь стыдился предстать перед торговцем в новом амплуа сталкера-наемника. Он бы предпочел сделать себе репутацию с нуля, чем наращивать сталкерский имидж на роль бывшего военного. Что касается Патрона, то он вообще не любил людных мест. Избегая поисков артефактов, он взял на себя обязанности добытчика более приземленных ресурсов и занялся охотой. Может быть, это был просто рефлекс беглеца. В зоне никто понятия не имел, как там обстоят дела в Киеве, ищут ли их головорезы банана и остыл ли след бывшего телохранителя. В зоне все эти смешные проблемы казались мусором, вроде валяющихся под ногами ржавых листьев. Так что обязанности по связям с общественностью легли на Борланда. Ему не составляло труда периодически оттаскивать найденный хабар на юг и сбывать его там по хорошим ценам. Остальные бродяги смотрели на него с почтением, и лишь на 5-й-10-й визит Борланд понял, почему. Они думали, что он достал все это в одиночку. К тому же его привычка жить в северных Атбара районах не могла расцениваться иначе, как образ опытного сталкера, которому все нипочем. Если ты вместо того, чтобы каждый день бегать за золотом в жерло вулкана, решаешь поселиться внутри него для экономии времени и сил, то ты очень-очень крут. И не важно, что для тебя истинным вулканом является мирная деревня у его подножия, с жителями которой тебе тяжело находить общие интересы. Ты просто сидишь в эпицентре до тех пор, пока вулкан не проснется, и не придет твой час выйти к жителям, чтобы предупредить их об угрозе. Для них ты будешь пророком, мессией, и никто не узнает, что ты всего лишь напуганный социопат, который сумел себя пересилить только при угрозе извержения. Сам же Борн пока что считал себя туристом. Хотя его товарищи прислушивались к любому высказанному им мнению, он все равно был единственным, кто ни от кого не бежал. Он просто оставался в зоне, потому что не видел причин отсюда уходить. В зоне не существовало мотивации, чтобы покидать ее. Даже редкие схватки с бандитами не могли навести его на эту мысль. Он и раньше-то не испытывал особых проблем в схватках, кроме разве что ножевой раны плеча, а уж теперь-то после мастер-класса технаря и получения клички. «Там никого нет», — сказал он. «Пошли». «Стой», — шепнул технарь. «Там, может быть, засада. Лучше обойти». «Какая засада?» – произнес Борн. «На кого?» Технарь не ответил, и Борн пополз вперед, стараясь обойти грузовик с правого борта. Он не высовывал голову, чтобы его не могли накрыть автоматным огнем из кузова. Пусть он не верил, что внутри кто-то есть, но беспечность ничем не может быть оправдана. У грузовика не было задней стенки. Вместо этого сверху спадал самопальный брезентовый навес, выглядевший так, словно он был частью чего-то большого, вроде палатки на 20 человек. Борланд медленно вытащил нож, отодвинул край брезента в сторону. На него прыгнул человек в военной форме и с искаженным лицом. Уже потом Борланд, приходя в себя, в убежище, тысячу раз обдумал, была ли то гримаса ярости или страха, служил ли человек добровольно или по призыву, сунулся ли в зону для побега или убийства сталкеров ради развлечения. Ответы все равно так и не пришли. А тогда, в момент рокового прыжка, не было времени и для вопросов. Он заслонился ножом, даже не подумав отойти в сторону. Хотя время на это движение у него точно было. Военный сбил Борнда с ног, навалившись сверху и издавая мокрые хрипы. Борнд столкнул его с себя, испуганно перекатился в сторону, поднялся на ноги. Нож остался в его руке, окровавленный по самую рукоятку. Красные капли стекали с его лезвия Борланду на пальцы. Технарь мигом оказался рядом, нацелившись сначала в кузов грузовика, затем лежавшего военного. Наклонившись, он перевернул его на спину и пощупал пульс. «Мертв», — сказал он. «Он был здесь один». Борланд не отвечал. Он вытер нож, валявшуюся в луже тряпку, вероятно, выпавшую из грузовика. Сунул его обратно в чехол на поясе. «Ты в порядке?» — спросил технарь. «Да», — ответил Борланд. «А что?» «Что-то не так? Ты убил человека!» Технарь пристально смотрел Борнду в глаза. «Я не хотел этого. Самооборона». «Да, я видел, но все равно». «Что все равно? Это же твой первый труп». Борн посмотрел на мертвое тело. «Так необычно слышать эти слова. Первый труп. Можно подумать, он планировал и последующий». И все же слова технаря перевернули ее впечатление о зоне на 360 градусов, вернув на место в том же виде, но немного измененными. Что-то неуловимое поселилось в его душе. «Первый труп, не последний». «Ты думаешь, мне это понравилось?» – спросил он. «Нет, не думаю. Просто ты слишком спокоен. Может, реакция еще наступит, погоди». «Не наступит», – беспокойно сказал технарь. «Мне знакомо состояние тех, кто убил впервые. Некоторые истерят, кто-то заторможен. Даже опытные убийцы, получающие удовольствие от этого дела, в свой первый раз чувствовали что-то плохое. Но не ты». «И что это значит?» – спросил Борланд. «Я чувствую только раздражение от глупых вопросов и от того, что не знаю, почему он на меня напал». Технарь смотрелся в лицо мертвеца. «Ты попал сразу в сердце. Он умер мгновенно. Я не целился, но попал. Повторяю, я не целился ему в сердце. Я защищал свое. Поэтому и поставил руки на уровне груди». «Слишком спокоен», – пробормотал технарь. «Странно». Он забрался в грузовик, чтобы осмотреть содержимое. Борланд остался снаружи, но и оттуда ему все было видно. «Снаряжение», — сказал технарь, осматривая ящики, — «и очень много. Оружие, комбезы, еда, вода, топливо, генераторы, даже стеллажи. Они ехали устраивать гарнизон прямо в зоне. Плохая затея». Борланд посмотрел на полоскуты брезента, свисавшие с верхней рамы задней части. Он понял, откуда эти следы. Грузовик был частью большого палаточного комплекса. Но кто-то решил рвануть оттуда прямо так, не соединяясь, и вырвал кусок палатки с мясом. Вероятно, кому-то в коалиции приглянулась идея похитить грузовик с ценным снаряжением, продать это все в зоне и скрыться за ее пределами. Но не осилили. Технарь в этом плане был более скромен и изящен. Покидая стену в последний раз, не взял с собой ничего, кроме небольшого рюкзака и снайперской винтовки. «Значит, мы можем взять эти штуки себе?» – спросил Борн. «Да, можем. Материал уже считается пропавшим и давно списан. А мы не станем от этого мародерами?» Технарь выпрыгнул из грузовика, разбрызгивая грязь сапогами. «Ты спокойно относишься к убийству напавшего на тебя человека, но сомневаешься в том, стоит ли брать его вещи», – произнес он. «А ты далеко пойдешь. Нет, ты не мародер. Ты его полная противоположность. Чувство прекрасного у тебя весьма своеобразное». Борнут ничего не ответил. «Мы перетащим эти штуки в схрон и оборудуем себе полноценное жилье», – сказал технарь. «И еще». Он убрал автомат за спину и умиротворяюще улыбнулся. «Я научу тебя драться», – сказал он. «Может, тебе удастся избежать ненужных жертв или тех, кого ты таковыми считаешь». Глава 10. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 19:00. «Так, я понял», – сказал Борланд, становясь спиной к окну. «Тебе нужен жетон, чтобы выбраться из Москвы, сменить имя и навсегда исчезнуть. Тут все ясно. Вот чего я не понял, так это почему ты думаешь, что я тебе его отдам?» «Потому что я вежливо тебя прошу», – сказал Уотсон. «Принято. Давай на минутку отложим этот спор. Своим желанием добыть жетон ты официально утверждаешь, что программа «Контроль» работает». «Как ни странно, да», – ответил Уотсон. «Это 100%. Ни один из представителей высшего руководства не отменит самый надежный способ эвакуации. Напротив, его будут развивать. Из Москвы очень много народу ломанется с самых верхов. За гарантии безопасности люди заплатят придорого. Тектон намерен на этом неплохо подняться. Так что...» «Хорошо», – Борн почесал нос. «С этим мы тоже разобрались. Да, у меня были 5 жетонов. Но почему ты думаешь, что они все еще со мной?» «Не с тобой. Тебя осмотрели, когда привезли. Ты их где-то спрятал. А ты не думал, что я их мог просто раздать? Кому бы ты отдал такую ценность?» Борн подавил смех. «Может, не все намерены барыжить спасательными шлюпками при потопе», – сказал он. «Я не продаю то, чья ценность весьма схематична. То есть они все еще с тобой». «Дружище, я раздал имеющиеся у меня жетоны». «Как раздал?» – не поверил Уотсон. «Кому?» «Моим друзьям». «Да, я помню, что это такое». «Каким друзьям?» «Я могу найти друзей в каждом городе». «Ладно, уточню. Марк, Полина, Орех, Виктор». «С 5-м жетоном пока что выходит неувязочка». «Ты должен был сохранить 5-й для себя», – настаивал Уотсон. «Ты же не можешь раздать все». «Вот ты сам ответил на мой вопрос о том, почему я должен отдать тебе жетон. Сам же сказал, что я не могу отдать их все. А поскольку он остался только один, то логично, что я использую его для себя». «Нет», – возразил Уотсон, – «я думаю, ты не для себя его хранишь, а для кого-то еще». «Кто бы мог это быть?» – поднял брови Борланд. Уотсон кашлянул, вытащил платок, протер губы. «Не надо», – сказал он. «До нашего разговора на вертикали я бы еще поверил, что ты раздаешь жетоны всем, кому хочешь, обделив при этом литеру. Но нет». «Она у тебя будет в приоритете. Ты скорее себя без жетона оставишь, чем ее. Алексей, я не настолько глуп. Один из жетонов у тебя точно остался. Он где-то спрятан, ждет, пока ты найдешь литеру. И ты отдашь его мне. Зачем мне это делать? Затем, что я дам тебе за него что-то лучше. Саму литеру. Ведь ты ее не нашел, и времени осталось 2 часа. После этого самолет Варханова оторвется от взлетно-посадочной полосы и навсегда исчезнет, увозя с собой тех, кто успел зайти на борт. «Ты знаешь, где она?» – спросил Борланд. «Скажем, я ее искал», – ответил Уотсон. «Есть некоторые зацепки. Я не скажу тебе, пока не получу жетон». «Тебе не кажется, что тут есть противоречие?» – проговорил Борланд. «Ты хочешь, чтобы я отдал тебе билет для близкого мне человека в обмен на самого человека, который будет рядом со мной, но без билета? В чем смысл? Мне нужны литеры и жетон одновременно». «Реальность не всегда совпадает с нашими желаниями», – сказал Уотсон. «Уж сталкер должен об этом знать». У меня постоянно рождаются желания, некоторые из них весьма смелые. Например, выбить из тебя дух, выйти из этой сторожевой избушки, скрыться во тьме, взять свой жетон из тайника и добраться до Арханова и улететь самому. Это лучше, чем не улететь никому из тех, в чьей безопасности я заинтересован. Раз не полетит Аленка, то полечу я. И знаешь что? Меня никто тут не остановит. Потому что если даже такой тупой осел, как ты, представляет ценность для Тектона, то я представляю еще большую. Я сталкер с 7-летним опытом. Подумай об этом, доктор. Уже думал, ответил Уотсон. Ты не оставишь Алену. Если ты ее не найдешь, ты просто выбросишь жетон в мусорку, а сам останешься в московской зоне искать ее. Но я покажу тебе выход. Ноутбук пискнул, и Уотсон с яростной гримасой обернулся. Программа завершила компиляцию, однако неожиданный звук словно развеял важность момента. «Готово», — сказал он, — «план Б. Тебе интересно, что это?» «Не очень. Я нашел уязвимость в системе эвакуации. Сейчас я могу удаленно обнулить один из жетонов. И смогу только один раз, потому что далеко отсюда в подземном дата-центре взвоет сирена, включится алгоритм отслеживания, и брешь закроется сама. После чего взломщика будут усиленно искать. Но жетон обнулится, и можно будет использовать свободное место с помощью особой болванки». Уотсон вытащил из кармана красно-золотистый кусок металла и всунул его в слот сбоку ноутбука. «Мне стоило усилий достать этот комп и пустой носитель», — сказал он. «Я смогу сделать себе пропуск в самолет прямо сейчас. Все, что мне нужно знать, это код одного из тех жетонов, который ты уже раздал. Если ты не хочешь жертвовать последним билетом для литеры, не нужно. Я даю тебе возможность откатить один из других, который ты отдал ранее. Взамен я предоставлю тебе сведения, где искать литеру. Ты сможешь успеть найти ее, отдать ей свой последний жетон и посадить в самолет». Борнард долго думал. «Хорошая какая система этот контроль», – произнес он. «Надежность так и прет. Уязвимость, значит, бета-тестим лайф за ваши деньги? Хватит, у нас очень мало времени. Ты согласен или нет?» «Я сделал выбор, когда раздал жетоны, Уотсон. Ты не был обязан раздавать их. Кончай уже исправлять чужие косяки. Думай о своих интересах. Все эти люди тебе даже не друзья. Я даю тебе шанс пожить для себя, а не для других». Вернувшись к кровати, Борн прислонился к ней. «Интересный у тебя подход к людям», — сказал он. «Да, ты в чем-то прав. Мне нужно больше думать о себе. Но ты не понимаешь, что я именно это и делаю, просто чуть иначе. Вынюхивая себе союзников, ты просто ищешь врагов у своих врагов и предлагаешь им сделку. А я ищу друзей у своих друзей, потому что именно так люди сходятся. Это мой подход, мой способ жить и, вероятно, самое важное, что я понял в зоне. Но ты прав и в другом. Литера для меня в приоритете. Она самый близкий друг моего самого близкого друга, которого уже нет на свете. Так уж получилось, что я помню ровно один код, но не помню, от какого жетона. Может, это и к лучшему. Кто-то в Арханово не сможет войти на самолет и узнает об этом в самый последний момент. Если такова цена безопасности литеры, то я плачу, но я требую за эту цену свой товар». Поколебавшись, Уотсон кивнул. «J33Q4», – сказал Борнт, и Уотсон принялся быстро набирать на клавиатуре. «H7H2». Код состоял из 25 символов. «Я долго крутил один из жетонов, пытаясь понять, как они работают», – сказал Борнт. «Так что, ты уже все сделал?» Уотсон поглядел на него нехорошим взглядом, улыбнулся. Его улыбка напоминала оскал околевающего с голоду волка. «Я не настолько глуп», — сказал он. «Я не сделаю себе жетон, пока ты рядом. Мне не хочется, чтобы ты расшиб мне голову о стену, забрал новый билет и скрылся. Сначала ты отсюда уйдешь. До этого программа будет запаролена». «Логично», — кивнул Борланд. «Шмотки-то мне вернут, если ты того хочешь. Рассказывай, где искать литеру». «Сгоревший Додж Вайпер на Тимирязевской». Уотсон даже не оторвался от экрана ноутбука. «Ищи там след». «Я уже был там». «Это все, что мне известно». «Эй», — Борн подошел ближе, — «мне этого мало». «Извини», — Уотсон пожал плечами, — «больше я ничего рассказать не могу». Борланд не шевелился. Уотсон посмотрел на него поверх экрана. «Тупик, верно?» — произнес он. «Сейчас ты думаешь, почему с тебя сняли наручники, вместо того, чтобы запереть чулане и выбить номер кода силой. Я считаю, что добротой можно решить много вопросов. Дверь сзади меня теперь открыта. У тебя остался один жетон, до отлета еще 2 часа. Я советую тебе просто выйти и потратить это время с пользой. Встретимся в Арханово. И да, причинять мне вред бессмысленно. Я активирую жетон на себе после твоего ухода. И просто уходи и не мешай мне. Я тебе ничего не должен. Да, не должен, ответил Борланд. И ты прав, это тупик. Но видишь ли, в чем дело? Сталкеры любят тупики, потому что тупики показывают верное направление. Просто повернись и поступай противоположным образом. Как скажешь, Уотсон отмахнулся от него, как от мухи. Пойди, взломай пару дверей, убей кого-нибудь, но будь добр, не мешай мне больше. Не буду. Как, кстати, твое здоровье? Вот покину Москву и буду в порядке. Отлично. Значит, количество лейкоцитов в крови уже в порядке? Пальцы Уотсона замерли над кнопками. «А что?» – спросил он. «Да ничего. Что ты так напрягся?» Слово знакомое услышал. Уотсон помолчал немного, громко дыша. «Иди, ищи литеру», – сказал он угрюмо. «Нет нужды». Борн оказался около окна и положил обе ладони на стекло. Я нашел ее 2 дня назад. Оконная панель разбилась вдребезги, целиком, не оставив ни малейшего целого участка. В комнату ворвался холодный воздух. Уотсон вскрикнул, вскочил со стула, глядя на дыру в стене, выбитую снайперским выстрелом. Подойдя к нему, Борланд врезал ему в живот и оттолкнул в сторону. Наклонившись над компьютером, он 2 кнопками запустил программу активации пустого жетона. Выскочило окошко с требованием ввести пароль. Борланд напечатал лейкоцит в латинской раскладке. «Ты дурак, Уотсон!» – крикнул он. «Все плодишь новых врагов, ждешь, пока кто-то с их стороны попросится к тебе в друзья, а к людям нужно идти самому. Иди к боссам Тектона, расскажи им про уязвимость в системе эвакуации. Работай, помогай, не ищи легких дорог. И люди сами же тебя благодарят. Билет в лучшую жизнь надо заслужить». Ноутбук пискнул, красно-золотистый жетон выпрыгнул из слота Борланду в руку. «Тебя остановят!» – завопил Уотсон в страхе, прижимаясь к стене. «Ты не выйдешь отсюда с жетоном. В этом штабе 60 бойцов, и они слушают меня». «Вот и развлекай их!» – спокойно ответил Борланд, беря жетон в зубы. «А мне пора. У меня путевка, теперь уже на 2. В комнату влетел гарпун, врезавшийся в стену в метре от пулевого следа. Засвистел растягивающийся трос. Борланд снял с гарпуна карабин и пристегнулся к тросу, взялся за него покрепче и выпрыгнул из окна. Уотсон подполз к краю, стараясь не порезаться об осколки стекла, в смятении посмотрел вниз. Борланд несся по тросу вниз под углом в 30 градусов от горизонтали к противоположному краю Багратионовского моста. Глядя на ускользающую от него цель, Уотсон услышал топот ног по лестнице за спиной и истошно закричал. Его вопль развеялся в глухой, безразличной Москве, и Уотсон потерял сознание. Часть 5. Глава 1. Киев. Подольский район. 19 марта 2013 года. 15:51. Расскажу вам притчу, друзья мои. Жил на свете бедный музыкант, и не было у него ничего, кроме старенькой гитары «Урал». Вышел он однажды на берег озера, сел, начал играть и уронил свою гитару в воду. Долго плакал он, пока не вышел из озера черт с металлическими пластинами на глазах, пробками на ушах, скобами на губах. И не спросил: «Ты чего плачешь, парень?» И ответил музыкант, что гитару утопил. Черт ныряет в воду, возвращается и протягивает музыканту Fender Stratocaster с потертым ремнем. Спрашивает: «Твоя гитара?» Музыкант головой мотает и хайром машет. Черт снова ушел в воду, скоро опять возвращается и приносит с собой свеженький Gibson Les Paul, только-только с фабрики. Снова спрашивает: «Твое весло?» Музыкант снова в отказ. Третий раз нырнул черт и вернулся уже с Уралом. Музыкант порадовался, козу показал, и черт подарил ему все 3 гитары. Вернулся музыкант к друзьям на реп-базу, рассказал им про случай, и второй гитарист, что побогаче был, захотел тоже все ништяки получить. Прибежал к озеру, швырнул свою гитару в воду, сидит и горюет. Вынырнул черт и спрашивает: «Чего ноешь?» Музыкант ему пожаловался на утопленную гитару. Черт нырнул, вернулся с фендером, спросил: «Твое?» Музыкант радостно запрыгал: «Мало, мое, мое, мол, мое». А черт ушел под воду с гитарой и больше не вернулся. Так и остался гнилой музыкант без гитары. «Чушь какая-то», — сказала Литер, помешивая соломинкой молочный коктейль в стакане. «Сам придумал». «Да если бы». Фармер откусил от большого гамбургера и принялся жевать с жадностью. «Истинная правда». Уотсон, до этого сидевший молча, отпил кофе и сказал: «По-моему, я читал эту сказку в другой интерпретации». «Увы, на этот шедевр имеется куча пародий», – проговорил фармер с набитым ртом. «Я донес до вас первый источник, и теперь вы сможете передать его потомкам в целости и сохранности». «А мораль какая?» – спросила Литера. «Что значит какая? Человек остался без гитары. В чем смысл?» Фармер чуть не поперхнулся гамбургером. «Так он черт обмануть хотел», – воскликнул он. «На халяву гитарки получить хорошие. Вот его и наказали». «Ну и что с того, что хотел?» – не внималась Литера. «Раз предыдущему предложили, то нормально, что и другой захотел. Что он сделал не так?» «Думаю, второй музыкант недооценил проницательность черта», – предположил Уотсон. «Поведенческий профиль, вычисленный на основе деяний черта, в первом случае навел второго музыканта на последовательность действий в перспективе, позволяющих получить материальную выгоду с нулевыми затратами ресурсов. Однако логика черта оказалась стрессоустойчивой, и попытка второго музыканта перейти к финальной стадии алгоритма стала провальной, что и привело его к потере вклада». «И что с того?» – повторила Литера. «Вы мне сразу объясните, в чем прикол?» «Ну, блин, объясняй на пальцах». Фармер положил гамбургер на салфетку. Первый музыкант не жаждал наживы. Он лишь оплакивал свой инструмент, который был ему очень дорог. Но когда ему предлагали другие гитары, он их не взял, хотя они были лучше, чем его инструмент. Он сразу сказал, что это не его вещи. Он мог бы их взять, но не взял. «Почему не взял?» «Да потому, что он не берет чужого». Литера пожал плечами. «По мне, он и не брал чужого», — сказала она. «Но он не взял то, что ему предлагали. По сути, хотели подарить. Это не называется взять чужое. Черт предложил ему теле что-то там. И он должен был взять, если эта штука могла ему пригодиться. Послушай-ка, он ведь в конце концов ушел со всеми гитарами, так? Значит, они были ему нужны? Так почему он сразу их не взял, когда предлагали? Набивал себе цену, что ли? Так достоинства в этом нет». Фармер вздохнул, подбирая слова, и Уотсон воспользовался моментом, чтобы высказать мнение. «Можно предположить, что у первого музыканта в середине диалога наличествовал холодный расчет, когда он понял, что черт будет приносить все новые и новые гитары, и есть шанс, что среди них окажется его инструмент. Кроме того, если бы он немного подумал, то сообразил бы, что на третий раз, когда ему принесли его гитару, он мог сказать, что это не его, и тогда черт продолжал бы приносить все новые и новые гитары, возможно, десятки или сотни. Притча ведь не сказана, сколько бардов теряли свои инструменты в этом озере до него. Тогда момент «стоп, это моя гитара» стал бы прерыванием цикла, и музыкант унес бы все выброшенные на берег добро с собой. В принципе, затея выглядит заманчиво, а с учетом того, что на кону находился всего лишь старый Урал, риск тут более чем оправдан. Игра стоила свеч, и музыканту следовало сделать ставку на риск, тем более что он, как ты выразился, был беден, и ему не светило альтернативных способов вылезти из нищеты, кроме как поймать случай и развернуть выгодную авантюру. Так что соглашусь с Аленой, я не понял морали». «Нет, ну я тащусь с вас», – только и сказал фармер. «Вы сами, как черти, прагматичные до ужаса. Первый музыкант просто не хотел брать чужого, и благодаря этому ему удалось вернуть свое, утерянное. А бонусные гитары выступают наградой». «За что?» – спросила Алена. «За то, что ему черт дал эту награду. Музыкант потерял свое, он получил свое. По нулям. Что такого он сделал, что получил вознаграждение, да еще в виде предметов, от которых сам же отказывался?» «Да», – кивнул Уотсон, – «прошу заметить, что черт вручил ему гитары, утерянные людьми, вроде второго музыканта, которых он попросту надул. Что хорошего в том, чтобы быть вознагражденным краденными вещами? Не прохватит ли потом первый музыкант от настоящих владельцев Гибсона и Фендера, если их случайно встретит? Получается, что черт попросту забирает гитары у более богатых, отдает бедным, не особо беспокоясь об их дальнейшей судьбе. Но мы упускаем из виду истинные причины разного финансового благополучия, которые напрямую зависят от приложенных усилий. Почему у второго музыканта сказалась хорошая гитара? Не потому ли, что он был более талантлив или усерден, чтобы на нее заработать? Может, он играет лучше, дольше, активнее, не боится потратить больше средств на качественный инструмент. Возможно, даже влез в долги ради своей мечты. Так за что, спрашивается, черт его так наказал? Почему не дал ему того, что дал нищеброду? Ведь первый музыкант от гитары, опять же, не отказался, хотя палец о палец не ударил, чтобы их получить тем способом, которым обычно люди их получают – поднять зад с дивана и заработать. Фармер лишь приложил ладони к лицу и сидел так, не шевелясь. «Вы надо мной издеваетесь», – заныл он. «Вы же поняли, что я имел в виду, когда рассказывал эту историю. Не могу поверить, что вы не врубились». «Мы врубились больше и глубже, чем ты хотел», – сказала Литера. «Это тебе и не нравится. Извини, если разочаровали». Хлопнув по столу, фармер раздавил красный бумажный пакетик с картошкой фри, которая разлетелась во все стороны. «Первый музыкант имел мечту, но не мог к ней идти», – сказал он, стараясь держать себя в руках, хотя по его лицу было видно, что он не на шутку зол. «Я не знаю, почему у него был только старый Урал. Но я знаю, что когда-то в нашей стране для музыканта это был предел мечтаний. Каждый проходил через этап, когда ты, черт возьми, не можешь позволить себе ничего другого, кроме как скопить пригоршню медиаков и купить старое никчемное бревно, на котором кое-как можно играть или хотя бы верить, что играешь на инструменте. Эта гитара составляла весь твой мир, и она тебе дорога больше, чем все на свете. Ты выбираешь пастореальное место у озера, чтобы просто сесть и поиграть. Без усилителя, проводов, даже без медиатора. Воплощение мечты наяву. Но потом гитара случайно падает в озеро, и ты понимаешь, что мечта разбита. Разбита именно тогда, когда ты хочешь видеть ее воплощенной. Рыдание сотрясает твою грудную клетку, сердце в щепки, душа почти умерла. Внезапно появляется способ исправить проблему. Но есть важный сдерживающий фактор. Этот способ пришел от лукавого. Испытание искушением. И тебе ничего не остается, кроме как оставаться самим собой. Быть честным. Черт преподносит тебе решение, но ты от него отказываешься. Хотя тебе и хочется получить гитару куда лучше, чем твоя. Ты считаешь, что не имеешь на это права. Как бы ни хотелось сказать иначе. За первым искушением идет второе. Но ты выстаиваешь, терпишь, и случается чудо. Тебя вознаграждают, приносят обратно твое утраченное. И вдобавок дают то, что ты не взял минуту искушения. Но это уже детали. «Вашу ж мать налево, вы действительно не поняли таких простых вещей?» «Теперь поняла», – ответила Литера, собираясь со стола, рассыпанную фармером картошку и складывая ее в свой стаканчик. «Ты вел к тому, что первый музыкант был честным?» «Да», – воскликнул фармер, – «да, он был честным». «О том и притча. Как бы хреново тебе ни было, не надо лгать, обманывать и изворачиваться. Один раз живем, и вы все это знаете». На некоторое время воцарилось молчание. «Не надо про один раз», – попросил Уотсон. «Рецидив случится, чего доброго. На курсах же предупреждали». «Да». Фармер залпом выпил полстакана ледяной колы. «Больше не буду». «Все равно притча непонятная», – проговорила Литера. «Ее смысл, получается, стоит в том, что честность – это благо. А разве нет?» «Честность – это норма». Фармер ничего не ответил. «Честность – всего лишь самый простой способ самовыражения», – сказала Литера. «Одно из самых естественных свойств человека. Можно ему следовать, можно нет. Но воспевать честность в притчах, выставляя ее некой высшей добродетелью, это уже слишком. Возникает впечатление, что честным надо быть просто для того, чтобы получить выгоду. Скажем, избежать потерь или что-то получить сверху. Ведь возвращение музыканта его родной гитары не является нормой, которую он заслуживал. Нормой как раз была утопленная гитара в озере. Это и было реальностью, с которой ему следовало смириться. Мечта или не мечта, но это жизнь. И то, что в конце концов ему повезло, еще ни о чем не говорит. Куда хуже, что ему повезло в награду за честность, а за честность не должно быть никакой награды. «Я не согласен», – вымолвил фармер. «Ну, сам смотри, ты уже полчаса на нас злишься», – добавил Уотсон. «А почему? Потому что мы были с тобой честны. Мы рассказали тебе о своем видении этой притчи, ничего не утаивая, не стараясь кого-то из себя строить. Мы просто были самими собой, не боялись показаться смешными. Были первыми музыкантами. Мы отнеслись с уважением к тебе, вели дискуссию искренне. Но ты на нас разозлился. Это наша плата за честность? А что насчет нашего с вами здоровья?» Фармер поднял на друзей взгляд, сочившийся темными искрами. «То, что мы не подохли от лейкемии за прошлые годы, тоже честно? Или это везение?» Литера ничего не ответила. Уотсон сделал неопределенный жест. «Вот-вот», – заметил фармер, – «вы не знаете. И я не знаю. И не хочу знать. Не хочу ничего планировать, просчитывать, искать выгоду. Я жив и буду жить. А если вы двое во всем ищете личную выгоду, то, видимо, ни хрена не цените вашей жизни. Сколько парней и девчонок сейчас лежат в земле, вместо того, чтобы сидеть за соседним столом, смеяться и есть мороженое? Говоришь, принять утопленную гитару было бы нормой, да? Так почему же мы не приняли нашу болезнь? Почему не легли и не подохли, наслаждаясь своей честностью? Будь все мы предельно честными, мы бы вообще друг с другом не болтали. Может, и вас мне тоже черт притащил из озера? Он умолк, откинувшись на спинку стула. Литер отставил опустевший стакан. «Ну так», — сказала она тихо. «Получается, что нас троих, кроме реабилитации и совместных сеансов химки, на самом деле ничего не связывает. Наши жизни построены на обмане болезни. А дальше мы продолжили обманывать». «Я давно это понял», — признался Уотсон. «Но не переживаю. Дело ведь не только в выживании или пути к мечте. Это все сольные процедуры. А друзья – занятие коллективное. И тут уж, извините, без доли цинизма и обмана просто никуда». Литера поднялась, накинула куртку. «У меня есть идея, как дать нам общее занятие», – сказала она. «Фармер, ты завтра на стрельбище идешь?» «Конечно», – отозвался парень. «Буду сбрасывать стресс в очередной раз. Мы с Уотсоном к тебе заедем, есть разговор». «Я не в курсе, если что», – сказал Уотсон. «Не намекнешь сейчас, о чем речь? Расскажу, где я машину поцарапала». Глава вторая. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 19:07. Завизжала тормозная система, вмонтированная в карабин. Борланд приземлился на крышу моста, едва не врезавшись в конек верхнего уровня. Кувыркнувшись, он встал на ноги и огляделся. Пусковое устройство для альпинистского гарпуна было закреплено в том виде, в котором он его оставил перед тем, как идти искать Виктора. Рядом лежала снайперская винтовка со все еще выдвинутыми сошками. «Алена», – произнес Борланд, вынув жетон изо рта. «Ты где?» «Здесь», – ответила Литера из темноты. «Ты чего так долго?» «Извини». Борн подошел к девушке и опустился на крышу рядом с ней. «Твой друг порою сильно тупит, когда на эмоциях. Нога как?» «Потерплю». Девушка обняла его за шею, и Борн посидел так некоторое время. Секунд 5, не больше. «У нас получилось», — сказал он, глядя на трос, уходящий к верхним этажам башни 2000 и теряющийся в темноте. «Ты была права. Уотсон сделал еще один жетон. Он у меня». «Ты его не тронул?» «Уотсона? Нет. И даже дал ему пару советов на будущее. Только он все равно ничего не поймет». «Пусть». Литера сделала попытку встать на больную ногу, охнула и села снова. «Пусть делает, что хочет». Борнер дотянулся до двух больших сумок, лежащих на мосту. По их состоянию было видно, что они лежали здесь весь день. «Я в этой пижаме похож на бегущую мишень», — сказал он. «Вещи на месте?» «На месте», — Литера потерла коленку. «Не трогай», — предостерег Борн, быстро надевая на себя защитный комбинезон. «Опять таблетки пила?» «Нога болела сильно». «Больше нельзя. Двое суток на обезболивающих опасно». «А как быть?» «Ну, потерпи, девочка». Борн подбросил на ладони два жетона. Один старый, последний из тех, что дал ему клинч. Другой новый, похожий на образец, но тем не менее действующий. Разглянув на Литера, он обнаружил, что девушка все еще прятала лицо. «Что случилось?» – спросил он. «Я боялся, что ты не вернешься», – ответила она, вытирая глаза рукавом спортивной куртки. «Без тебя я тут не выживу». «А выживать больше не нужно», – произнес Борланд, вытаскивая из второй сумки подобие рюкзака для переноски ребенка. «Пора покинуть этот гостеприимный город». Литера молчала, пока он надевал на нее переноску. За два дня она уже привыкла к этой процедуре. Спустя минуту девушка уже оказалась упорнута на спине, держа его за лямки на рукавах. «У Тектона неплохие врачи», — сказал Борнт. «Сразу поделили, что я долго таскал тяжести. Прекрати, пожалуйста, мне и так плохо. Хотел бы я сейчас найти хорошего врача и для тебя. Нет, не задалась зона в Москве, не задалась. Старая была лучше. Вот там был хороший доктор. Всего один, но свое дело он знал и принимал всех, кто нуждался». Что-то вжикнуло по металлическому корпусу моста, отрикошетив реку. Борман отскочил в спасительную темноту, надеясь, что у стрелка не было приборов ночного видения. «Что это?» – выкрикнула Литера. Она уже находилась на грани серьезного срыва. «С башни стреляют», – сказал он. «Должно быть, Уотсон велел нас ловить, а эти придурки послушались. Или сами. «Не шуми, мы отходим от моста». «Я не смогу спуститься», — Литера почти в панике обернулась на еле видную внизу реку. «Пошли в другую сторону». «Извини, девочка, нельзя», — сказал Борн, перевешивая винтовку на грудь. «Нужный нам транспорт есть только у Тектона». Глава 3. Киев, Подольский район, 20 марта 2013 года, 11:07. «Смотри в прицел, но не закрывай второй глаз», — говорил фармер, чуть передвигая приклад, упираемый в плечо Литеры. «Абстрагируйся от картинки. Я стараюсь. Не разговаривай, прицел трясется. Медленно потяни за спуск». Громыхнул выстрел. Автомат чуть дернулся. Фармер взял бинокль, посмотрел на мишень. «Не попало», — вздохнул он. «Ни разу. Алена, это не твое». «Почему?» Литера положила винтовку на полку, и фармер тут же перехватил ее, чтобы поставить нормально. «Просто не твое. Не женское это дело стрелять, да еще так далеко. Машину водить тоже не женское дело. Там у тебя был хороший учитель. Меня папа учил ездить», — заявила Литера почти с гордостью. «Причем сам никогда на таких машинах не катался. Он все на лету схватывал. Думаю, стрелять его все же учили профессионалы». Литера отошла в сторону, уселась на скамейку, начала разглядывать короткие ногти. Уотсон, читавший до этого что-то с планшета, немного отодвинулся. «Боишься меня?» – спросила Литера с улыбкой. «Что?» – он оторвался от чтения. «Нет, просто хочу освободить тебе немного пространства. А что ты вообще читаешь? Собирай сведения о зоне. Мне стоит спросить, откуда ты их достал. Я же не спрашиваю, откуда их достала ты», – невозмутимо произнес Уотсон. Литера недовольно отвернулась. Фармер стоял чуть в стороне, снаряжая магазины. Больше на стрельбище никого не было видно. Фармеру тут доверяли в достаточной степени. «У меня отец там служил», — сказала Литера. «Его обучали защищать мир от зоны. И он там же умер». «Мы никогда не поднимали этот вопрос», — сказал Уотсон. «Ты же не видела его тело». «Не говори так про моего папу. Извини, виноват. Но ты поняла, о чем я. Ты уверена, что он, что его больше нет?» «Я знаю, что его больше нет. Литера, все, сменим тему», — сказала она. «Ребята, я решила. Я поеду в зону. Мне надо. Надеюсь, вы меня поймете». «Трудно понять без знания всей ситуации», — проговорил Уотсон. «Может, ты хоть скажешь причину?» «Одному человеку нужна помощь». «Какому? Мы его знаем?» «Одному сталкеру по кличке Борланд. Тому самому, что подрезал тебя во время гонки?» «Все было не совсем так». «Достаточно», — поднял ладонь Уотсон. «Это уже твое, личное. Захочешь, расскажешь. Вот, допустим, попадешь ты в зону. И что потом?» Литера посмотрел на него холодным взглядом. Уотсон пожал плечами и вернулся к планшету. «Дело твое», — решил он. «Я мог бы много сказать о своих соображениях по этому поводу, но не буду тебя мучить. Надоело вытягивать из тебя информацию по байту в час. Скажу проще, я тебя поддержу и пойду с тобой». «Спасибо», — вымолвила Литера. «Спасибо, я это ценю». «Но куда же ты пойдешь одна? Я тут ознакомился с технологиями коалиции. В общем, я смогу подключиться к их спутникам. Так будет легче вести поиск. Понадобится куча всяких примочек, но я решу вопрос. Будет и тебе наладонник с полезными данными, не волнуйся». «Спасибо», — повторила Литера. «Правда, не знаю, какой тебе интерес». «Ну, мы же друзья», — сказал Уотсон. «Для меня это что-то значит. Больше, чем...» Он не договорил, но Литера его поняла. «А если я найду себе парня, ты будешь ревновать?» – спросила она. «Я буду», – вклинился фармер, подходя к ним со сложенной винтовкой. «Ведь кого я тогда буду учить стрелять? Я уже умею стрелять». «Ага, воздух». Литера со смехом швырнула в него скомканным пластиковым стаканчиком, и фармер еле увернулся. Уотсон чуть нахмурился, но продолжал возиться с планшетом. Литера ничего не заметила. У него были мысли по поводу некого ребячества, планируемого выхода. Но он оставил их при себе. К тому же, самое главное, про зону он уже понял. Она способна принести много, очень много денег. Глава 4. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 19:11. Вездеход Тектона не имел названия, как и любой рабочий прототип. При всем своем водительском прошлом Борланд не мог даже определить, на какой базе он построен. Возможно, загляни он под капот при свете дня, то смог бы найти что-то знакомое. Но сейчас ему было не до этого. Вездеход двигался по изувеченным дорогам вечерней Москвы более чем уверенно, переваливаясь через небольшие препятствия и отбрасывая в сторону крупные, пронзая пространство крепким отбойником. Литер изо всех сил упиралась здоровой ногой в пол вездехода, придерживая больную. «Что мы делаем?» – выкрикнула она. «У нас не получится». «Получится». Закончив разбираться с особенностями коробки передач, Борн переключился на пониженную. «Поздно менять план. Нас остановят». «Кто нас остановит?» Литера не нашла ответных слов. «Сейчас правил нет, Аленка», — сказал Борун, поглядывая в зеркала заднего вида. «Программа работает, жетоны у нас. Что еще надо? От меня никакого толку. Я тебя задерживаю. Я всем всегда мешаю». Борун тяжело вздохнул, но ничего не сказал. «Пусть выплеснут эмоции, если переливаются через край. В сущности, это полезнее, чем держать все внутри. Сам он, правда, держал себе порядочно. Молчал про сильные боли в спине, например, таскание живого хрупкого груза, чувствительного к резким движениям, на пользу здоровью не пошло, или резкое покалывание в районе почек, усиливающееся при каждом движении. Бронежилет спас от пули уличного бандита, почти пацана, но подвел Борлунда к пределу его прочности. Нет, он не чувствовал себя старым и изношенным, пока что нет. Для человека с его активностью 35 лет не возраст, даже при всех случившихся потрясениях. Однако, крутя баранку, Борн понимал, что то ушло, вероятно, навсегда. Нечто такое, что давало ему силы тащить патрона к доктору через всю зону. И дело было вовсе не в физической подготовке, не в мешке с болтами и не в инструктаже проводника. 8 стремительных лет он верил, что впереди его ждет грань глобального осознания, после которой к нему придет понимание многих вещей. Сейчас это понимание пришло, но грани он не почувствовал, просто знал, что она далеко позади. «Нет», – вымолвил Борланд, – «мне ты не мешаешь, ты помогаешь». «Чем? Какой от меня толк? Просто поверь, если становишься ты, остановлюсь и я». Умолкнув, Литера крепче вцепилась в ручку двери. Вездеход маневрировал по Кутузовскому проспекту мимо брошенных машин. В свете фар то и дело мелькали люди, бегущие в стороны. Их было очень мало. Те, кто остался в Москве и выжил, научились многому за эти 3 дня. В частности, умели держаться подальше от непонятных вездеходов, похожих на военные. Въезд на мост оказался полностью заблокирован осиротевшими гражданскими машинами, сбившимися в массовое ДТП. При виде преграды Борн ощутил почти облегчение. Решение взять вездеход «Тектона» полностью себя оправдало. Смяв капот старенького седана, вездеход наехал на него и пополз поверх машин, уминая большими колесами их в кучу. «Алена, не сиди, делай что-нибудь», – выпалил Борланд, пытаясь разглядеть как можно больше важных деталей по ходу движения. «Тут у них куча электроники. Глянь, что нам может пригодиться». «Что проверять? Я тут ничего не знаю». «Да ну! А детектор у тебя перед носом?» Закрепленная на панели квадратная рамка мигала зеленым огоньком. Ощупав ее, Литера нашла кнопку включения. Детектор запищал, на нем показалась зеленая стрелка, смотрящая чуть вверх и вправо. «Показывает аномалию», — сказал Литер. «Где-то там». Борн бросил короткий взгляд на экран детектора. «Работает», — обрадовался он. «Ты смотри-ка, работает. Неужто базу аномалий новых уже сделали?» «Да, Уотсон над этим работал. Значит, он и в самом деле им нужен. Ну, может, это и к лучшему». Литера вгляделась в боковое окно со своей стороны. «Не вижу аномалий», — сказала она. «Только ту, что на башнях центра». «Это она и есть. Она же далеко. Зато большая. Детекторы с недавних пор реагируют на размеры». Обесточенные небоскребы Сити в темноте были еле видны. И на этом фоне отчетливо просматривалась гигантская аномалия. Облако пламени, медленно двигавшееся по вертикали вдоль Федерации Запад, то и дело касаясь Федерации Восток огненными щупальцами и оставляя на той оранжевой луже. Литера завороженно смотрела на аномалию. Борнт не стал ее отвлекать. Девушка провела на мосту Багратион сутки. Все это время ей было особо некуда смотреть, кроме как на башни Сити. Если вид огромного порождения зоны ее все еще удивляет, то она не привыкнет к нему никогда. Значит, ей не нужно привыкать. Длинный застекленный массив северной башни закрыл собой комплекс небоскребов, и Литера вздрогнула, словно прогоняя наваждение, выходя из гипнотического транса. Она снова уставилась в детектор, который временно успокоился. «Проверь рацию», — сказал Борланд. «Может, что-то наладили». Литера взяла рацию, пощелкала тумблерами. «Не работает. Спутник вроде что-то передает». «Сможешь найти нам карту?» «Да, сейчас. Готово». Навигатор вездехода принадлежал какой-то новой разработке, и Борн понятия не имел, каковы его особенности. Но свое назначение он отрабатывал, демонстрируя карту и отмечая их положение желтой точкой на серой линии, означавшей третье кольцо, которое дальше уходило вправо. «Надо сворачивать». Борн крутанул руль налево, и вездеход вылетел на магистральный тупик. «Ищи нам маршрут за город». Гигантский припаркованный грузовик неопределенной марки, стоявший в десятке метров на обочине, взорвался, разлетевшись на куски. Прежде чем он остался позади, Борн узнал знакомые симптомы. В старой зоне он их уже встречал, и в его понимании зона без них существовать не могла. От взрыва Литера вскрикнула. «Спокойно», — сказал Борн, выключая фары. «Все в порядке, просто нас обстреливают с воздуха». Остановив вездеход за первым же сараем, он выбрался из него с винтовкой наперевес. «Что мне делать?» — услышал он голос девушки. «Выходить?» Борнт ничего не ответил. Он не знал ответа на этот вопрос. Импровизация в качестве его фирменного стиля здесь не подходила. На кону была не только его жизнь. «Вылезай и прячься в кустах», — сказал Борнт, глядя из-за дерева на зависший в небе вертолет. «Я задержусь на минутку». Глава 5. Киев, Подольский район, 12 января 2012 года, 10:57. «Что значит вылечилось?» – спросил фармер с недоверием. «Как это?» «Ну, вот так». Литера подпрыгнула несколько раз на мостовой, словно проверяя, хорошо ли сидят новые сапожки. «Теперь вам не надо прятать глаза каждый раз, когда со мной разговариваете». Отсон снял очки, медленно протер их платком. «Если это правда, то я за тебя очень рад», — сказал он. «Извини, что я не демонстрирую бурный восторг, но, и честно, я очень рад». Литера обняла его за шею и шутливо сделала вид, что пытается опрокинуть. «Фармер, сфоткай нас», — сказала она. «Я теперь здоровый, как вы. Можем и побороться». «Эта видеокамера не фоткает», — фармер бережно привел свою Соньку в рабочее состояние, сдунув мифическую пыль. «Только фильмы снимают». «Тогда сними фильм». «Давай, я уже слова себе придумала. Погоди, кассету отмотаю. Готово». Литера поправила шапочку, убрала волосы, улыбнулась. «Можно?» – спросила она. «Да». «Всем привет, это Литера». Девушка чуть посмотрела в сторону, затем снова в камеру. «Не знаю, будет ли кто это потом смотреть, но на всякий колбасный. Фармер, держи камеру прямо». Виновато улыбнувшись, фармер поправил ракурс. «В общем, дорогая моя больничка», – произнесла Литера, – «имею честь сказать, что я чувствую себя прекрасно и что вы мне осточертели до невозможности. Потому я вас покидаю. Лечить вы не умеете, зато заболеешь с вами в два счета. Надеюсь, когда-нибудь вы наберетесь смелости посмотреть записи, которые делаете не пойми зачем, и у вас заговорит совесть. А еще я искренне желаю, чтобы вас закрыли нафиг. Я потопал домой. Все, выключай». Она засмеялась. Фармер чуть усмехнулся и остановил запись. «И что это было во имя Шакти?» – спросил он. «Ты что, врачам это покажешь?» «Врачам мы не нужны, фармер». Порозовевшее на морозе лицо Литера сияло счастьем. «Мы сами живем, как хотим. Я еще схожу к ним один раз, бумажки заберу, ну и кассету суну в коробочку. Они же всегда ее прямо в кладовке хранят. Должен сказать, это будет не просто шутка», – кашлянул Уотсон. «Это будет жест. Решившись на него, ты дашь понять, что рвешь с ними все связи». «Зачем мне связи с домом страданий?» «Соглашусь, в твоих действиях есть логика. Впрочем, если тебе нужен некий символ...» «Ой, да прекрати, ты бываешь такой зануда». Глава 6. Московская зона, третий день. 18 марта 2014 года. 19:23. В темноте нельзя было понять, какой организации принадлежал вертолет. Наверняка одно из подразделений Тектона. Вот только какое. Разумеется, не Уотсон отослал вертушку в погоню. Он не имел такого влияния, да и сама затея была лишена смысла. После привязки к новым владельцам, жетоны теперь были бесполезными кусками пластика, или из чего там они были сделаны. Если же в воздухе сейчас летают представители другой силы, то все равно невозможно определить, чего они хотят и почему обстреливают машину своей же компании. Борнт ощутил ледяное до дрожи морозящее раздражение. Впервые в жизни ему не хотелось знать, кто его очередной враг. В таком знании не было никакого смысла. Влезаешь в войну, разбираешься с ней и обнаруживаешь, что всего-навсего перебрался на новый уровень. Эта схема опиралась на весь фундамент человеческих взаимоотношений, развивавшихся от зари времен, и простиралась в небеса выше, чем небоскребы Сити. И на ее вершине бушевало пламя, жиравшее каждого, кто поднимется по трупам врагов, достаточно высоко, и этот огонь не затушить ничем. Вертолет водил прожектором по сторонам, ища водителя брошенного вездехода. В ночном небе он выглядел дерзко, мощно, как и положено первопроходцу. Как-никак первое воздушное средство передвижения в московской зоне, карающее по своему усмотрению. Третий день, всего лишь чертов третий день, и кто-то уже летает над зараженной территорией, не боясь ни воздушных аномалий, ни редких смельчаков на земле. Очередная ступень завоевания зоны теми, кто возжелал видеть ее у своих ног. Вполне естественно, смотрится на фоне вездеходов, будто рассчитанных на попирание колесами остатков прошлой цивилизации, оборудованных новыми детекторами, созданными против новых аномалий, готовыми к новой модернизации. Прямо сейчас в убежищах по всему городу зарождалась новая сталкерская идеология, в которой нет места размышлениям, импровизации, одиночным действиям. В ней у руля станет новая логика, по которой сталкерам старой школы ничего не останется, кроме как послужить короткое время материалом для изучения и оказаться выброшенными за борт. Возможно, былое сталкерство оставалось последним занятием в мире, рассчитанным на одиночный путь. И в Москве, и в последующих зонах, если они появятся, все будут решать организованные группы. Удочка сменилась сетью, и качество перейдет в количество. Все это было ясно Борланду, ясно и четко, словно вертолет разбрасывал рекламные листовки с написанной на них истиной. Заканчивался третий день зоны, и Борланд увидел достаточно, чтобы не желать присутствовать на четвертом. Но дать последний урок новому поколению авантюристов он все же мог. Вертолет перед ним, чувствующий себя хозяином неба, являлся символом всевластия. Борнут намеревался переписать его значение и постараться, чтобы его послание дошло без потерь. Из широкой сумки, прикрепленной к костюму на животе, он достал небольшой серый шар. Артефакт, найденный в Измайловском парке, аккуратно прицепил его на ствол винтовки. «Сталкеры не продают артефакты, если можно использовать самим», – прошептал он. Он не помнил точно, кто именно сказал ему эти слова. Может, Бергамот, или технарь, или даже доктор. А может, он сам это всегда знал. Список правил, спасающий жизнь в зоне, пестрел невиданным множеством пунктов, и любой из них всплывал в памяти каждый раз, когда была необходимость. Прицелившись, Борланд нажал на спуск. Ему был нужен одиночный выстрел, как и любому уважающему себя сталкеру, не бросающему на ветер ни слова, ни пули. Тяжелый кусок металла, вылетев из ствола, прошел сквозь артефакт, превратив его в микроскопические капли. Получив неимоверный концентрированный заряд энергии, пуля полетела быстрее в десятки раз, толкая перед собой заряд раскаленного воздуха, разрушающий все, что попадется на его пути. Вертолет оказался точно на траектории этой волны. Ему начисто снесло переднюю половину кабины, словно ее никогда не было. Оставшаяся часть по инерции провернулась под винтом, описывая концом хвоста невиданные дуги, и рухнула на дорогу, выбивая искры. Борланд вернулся к вездеходу, забрался внутрь, включил фары. «Все закончилось?» – спросил Риттер, пытаясь скрыть покрасневшие глаза. «Да», – ответил сталкер, – «в Москве не будут летать еще неделю». Вездеход возобновил движение, но Борланд уже немного скорректировал план и хотел держаться подальше от дорог. Добравшись до железнодорожных путей Хорошевского района, Борн повел вездеход вдоль сверкающих рельсов. Глава 7. Московская зона, первый день, 16 марта 2014 года, 9:45. Первый рассвет нового времени не принес ничего, кроме страха. Если бы Литера была сталкером, или вернее сталкершей, то у нее были бы все основания для радости. Выжить при взрыве Вайпера, уйти с места происшествия, оказаться непойманной, пережить рождение зоны. Любой одиночка за такое везение отдал бы весь хабар, собранный за месяц. А за возможность отсидеться под мостом на Краснохолской набережной, рядом с бензоколонкой, работающей на собственных генераторах и полной топлива и припасов, сталкер носил бы еще артефакты целый год. Вот только сталкером Литера не была, равно как и Москва не зажила в одночасье в ритме зоны. Близость заправочной станции привела к столпотворению, авариям, побоищам, а чуть позже – стрельбе и поджогу. На все это Литера смотрела, вцепившись холодными пальцами в бетон Большого Краснохолмского моста. Ей не хотелось покидать это место, и не только потому, что был шанс скрыться в реке. С ее ногой далеко не уплывешь, лодки нет, да и вообще литере это не казалось такой уж хорошей идеей. Куда важнее была близость Вайпера, единственного ориентира, по которому ее теоретически могли найти. Литер находила сотни причин, побуждавших ее уйти, попроситься кому-то в машину, пересечь Москву пешком или даже ползком, но раз за разом убеждала себя, что этого делать ни в коем случае нельзя. Надо дать друзьям шанс. Вот только кто именно за ней придет, она не знала. Марк казался наиболее вероятной кандидатурой. Он отправил Полину вместе с ней, он захочет ее найти, он обязательно отыщет спорткар, тем более, что столкновение с вооруженными людьми и последующие действия Полины с Кристаллом происходили до создания зоны, и поэтому привлекли кучу журналистов и просто зевак с камерами. Наверняка найти Вайпер ему сейчас не проблема, если он не найдет свою подругу раньше и останется жив. Орех. Он тоже был в доме Отсона, видел и слышал, как Марк отослал Полину с Литерой. Но захочет ли он поискать друзей, особенно если Марк постоянно запрещал ему это делать? Насчет самого Отсона Литера не сомневалась, он никого искать не будет. С тех пор, как ее друг связался с Цая, Тектоном и еще неизвестно с кем, их дружбе настал не то чтобы конец, просто они начали смотреть на жизнь со слишком разных ракурсов. Литера верила, Уотсон ничего не знал про создание зоны и два покушения на нее со стороны Тектона. Не настолько высокое место он занимал, чтобы на что-то влиять. А когда узнал, то уже поздно было что-то делать. Чем больше Литера оставалась под мостом, слушая агонию города, тем больше убеждалась, что в целом мире остался один человек, который теоретически может захотеть ее отыскать. И хотя он сидел на вертикали, надежды девушка не теряла. Глупая, ни к чему не обязывающая надежды, которая была больше похожа на оправдание бездействию. Литер понятия не имела, куда идти, просто сидела, стараясь не сильно шевелить ногой. Поэтому рассвет она встретила совсем не в том состоянии, чтобы оптимистично относиться к своему будущему. А не в малой степени этому способствовал вид огромной голодной собаки, стоящей поодаль. От ее вида Литера пожалела, что не ушла заранее. Собака выглядела страшно. Ее кожу словно сняли, вывалили в ржавые крошки и натянули обратно на крепкий скелет. Возможно, собаке пришлось побывать в аномалии. Единственными животными, умевшими их избегать, по-прежнему были коты. Собаки же по непонятным причинам начинали знакомство с зоной, суясь носами в опасные места. Если псу удавалось выжить и оставить после этого потомство, то щенки получали рефлекс, позволяющий обходить аномалии. О подобных особенностях она узнала от Уотсона. Ни Марк, ни Борланд не завели бы с ней такой разговор. «Тихо, тихо», – произнесла Литера и поняла, как у нее пересохло в горле. «Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». Судя по виду собаки, она не видела логики в этом утверждении. Литера верила, что она поняла просьбу полностью и отвергла ее. С тихим рычанием псина начала приближаться к девушке. Литера торопливо попыталась отодвинуться, случайно перенесла вес на больную ногу и с криком упала. Собака побежала на нее, прижимая морду к земле. И была тут же сражена метким выстрелом. К ней спокойными шагами приближался Борланд. Он был сконцентрирован, явно видел Литеру боковым зрением, но не подал виду. Нацелившись в шевелящуюся собаку, он выпустил еще одну пулю. Винтовка с глушителем слегка дернулась в его руках. «Привет», – сказал он, подходя к Литере, потерявшей дар речи от изумления. «Ты в порядке?» «Да», – ответила она. «Тогда привет». Борланд помог девушке сесть и прижал ее к себе. Литера разрыдалась у него на плече. «Ну все, все», – утешил он ее. «Я тут, и я тебя вытащу. Все будет хорошо». «Как ты сюда попал?» – спросила девушка, утирая слезы. «И так вовремя». «Повезло. Я тебе не верю. Не бывает такого везения. Никого не было, и тут эта собака, и ты тоже. Так не бывает». Борланд смотрел на нее, немного выжидающе, словно ждал, что девушка сама найдет любой понравившийся ей ответ. «Бывает, но не с нами», – сказал он. «Честно сказать, я очень хочу показаться тебе ясновидящим. Только тебе я лгать не стану ни в чем, Аленка. Я не прилетел к тебе на крыльях вдохновения. Я не птица счастья, а ты не флюгер. Не понимаю. Я натравил на тебя этого пса». «Что?» – не поверила она. «Как бы я тебя нашел? У твоей машины валяется лоскут твоих штанов со следами крови. Найти собаку, ищущую цель по запаху, не составило труда. Вот только искала она тебя не для спасения, а чтобы позавтракать. Я слегка подкорректировал ее планы. Извини, но без этого я бы искал тебя неделю». Литер уставился на него. «Врежь мне, если хочешь», — сказал Борн. «Только на сломанную ногу не опирайся. Или это вывих? Как ты заставил дикую собаку на тебя работать? Она не дикая была. Еще вчера Цуцик бегал и помахивал хвостиком. А может, это был кот. Зона меняет людей и животных. Прекрати, мне смеяться больно. Все, не буду. Где наши? Кто? Марк и остальные? Я не знаю. Как-то с вертикали сбежал». «Так, я понял». Борн-то огляделся. «Надо о многом поговорить. Об очень многом. И не под мостом. Меня что-то река нервирует». Глава 8. За пределами московской зоны, третий день, 18 марта 2014 года, 21:01. Вездеход мчался по ночной дороге. Навигатор Тектона подсказывал, что они проезжают Шадрино. В этих местах Борн никогда не бывал и поэтому вел себя предельно внимательно. Им встретилась одна попутная машина, затем вторая. После этого транспортный поток принял ритм обычного ночного Подмосковья. Только тогда Борн вспомнил, что зона осталась позади. Для него это было в новинку. Зона неупрочно ассоциировалась с четкими границами. У московской зоны они тоже были, но их никто не устанавливал. Интересно, кто там сейчас карты составляет? «Потерпи, осталось немного», — сказал Борн. «Еще 8 км, и мы на месте». «Да я терплю», — ответила Литера. «Мне все равно деваться некуда». «Не волнуйся, ставки сделаны, ставок больше нет». «Чего?» — не поняла она. «Через 15 минут все решится». «А если нет?» – спросила девушка. «Если что-то пойдет не так». Борнард дотронулся до винтовки. «Мир велик, места много», – сказал он. «Меня на это не хватит. Просто не хватит. Тебя хватит на больше, чем ты думаешь. Мы проделали слишком долгий путь, Аленка. Пора перестать бояться». Глава 9. Московская зона, первый день. 17 марта 2014 года, 23:38. Заброшенный склад в Сокольниках служил убежищем уже целый день. Тепла, тишины и переносной электрической лампы, поставленной на пол, хватало, чтобы обезопасить себя на это время. Литера чувствовал себя почти счастливой. Борн пришел ночью, принеся с собой две бутылки воды и пакет с гамбургерами. «Вот», — сказал он, снимая рюкзак и садясь на скамью, — «горячие. Нашел в магазине микроволновку, работающую от генератора. Ты костер не разводила?» «Нет». Литера схватила пакет с гамбургерами, посмотрела на него, в него и чуть погрустнела. «Спасибо. Когда я видела Полину в последний раз, она хотела сходить за гамбургерами». «Она тебе еще должна будет». Борн начал осматривать винтовку. «Я нашел ее». «Да ты что?» — Литера обрадованно захлопала. «Где?» «Там, где ты сказала». «В Альстромере. Я не знала, что она там будет. Я лишь предположила. Да тут не так много мест, куда могли отвезти пострадавших в аномальном взрыве. Кстати, тебя поругать надо бы». «За что?» – не поняла Литера. «Тебе надо было остаться с Полиной на месте атаки. Тогда в больницу везли бы вас обеих. И искать бы тебя не пришлось». Литера пропустила замечание мимо ушей. Горячая еда сейчас для нее была важнее. Борн смотрел на нее, затем расхохотался. «Как говорится, все хорошо, что плохо начинается», — сказал он. «Ножка как? Не покажу, не надейся». «Сколько боли утоляющих?» «Два укола, две таблетки». «Больше не надо», — посоветовал Борланд. «Это максимальная суточная доза». «Так сутки уже закончились?» «Да, закончились», — Борланд поразмыслил. «Слушай, тут такое дело». «Что?» — Литера пододвинулась чуть ближе к нему. «Что случилось?» «Я нашел не только Полину, еще Марка и Ореха». Литера озарилась радостью. Борн слегка улыбнулся. «Да, пока все идет удачно», — сказал он. «Даже слишком. Я бы сказал, настолько хорошо, что даже плохо». «Почему плохо?» «Потому что я не ожидал, что действительно их всех найду». «Почему это?» — не поняла Литера и тут же догадалась, в чем дело. Борн провел рукой по голове. «Да, печально», — сказал он. «Жетонов-то всего 5, а нас 6. Если допустить, конечно, что я найду Виктора. Но на это еще 2 дня». «Тогда как быть?» «Не знаю», – вздохнул Борнард. «Я не планировал, что найду всех. Конечно, я хотел этого, надеялся, но все-таки свежая зона, огромный город, почти полное отсутствие следов, жесткий лимит времени. Я недооценил ваше стремление поддерживать связь, искать друг друга, предугадывать шаги тех, кто, быть может, хочет вас найти. И ты думал, что кого-то просто не найдешь?» «Да», – согласился Борнард, словно сделав над собой усилие. «Среди такой толпы не могли выжить, сохранить здоровье и найтись все, кто тут имеет для меня какое-то значение. И все же вы нашлись. Если я не отыщу Виктора, то жетонов хватит на всех. Но я все равно пойду его искать. Он очень много сделал для всех нас. Для меня, для тебя. и для этого города. Тебе надо было искать его первым, сказала Литера. Так правильнее. Его хрен найдешь просто так. А, да и то еще непонятно, отыщется ли он. Орех дал ниточку, но не слишком невнятную. Завтра пойду искать Савуна, и если найду, у нас будет проблема. Ты не знаешь, чей жетон ему отдать? Спросила Литера. Свой или мой? Нет никаких моих или твоих жетонов, ответил Борн. Есть лишь их некое количество на нас всех, чтобы никто не ушел обиженным. Я не хочу думать, кому и что отдать, кого оставить без билета на самолет. И, к слову, я вообще не очень верю, что этот способ покидания Москвы имеет какой-то смысл. Имеет, Литер дотянулся до бутылки с водой. Программа контроль работает, это точно. Борнт нахмурился. Ты почему так уверен? Спросил он. Я слышала про эту программу раньше, от Уотсона. Да, я не знал. Почему сразу не сказала? Я не знала, что говорить. Программа элитной эвакуации, рабочее название «Контроль», официального нет, как и самой программы, юридически, конечно. Но она работает, с ней можно скрыться навсегда и ото всех. Никто тебя не обманет с этим жетоном. Если хоть раз случится, что человек по жетону не сможет безопасно уйти, то программа потеряет смысл, и никто больше ей не воспользуется. А участие в ней стоит больших денег. Да, Клинч упомянул об этом. Борн покрутил один из двух оставшихся жетонов в руках. 40 миллионов евро. Кстати, знаешь, какой курс валют сегодня? Очень смешно. Вот да, я тоже, когда сюда шел, обменник видел. Кто-то в городе продолжает терпеливо обновлять вывески. Должно быть, и биржа работает. Может, люди наконец сообразят, что деньги уже ни черта не стоят. Ты в это веришь, Леша? В людей? Да, верю. Почему бы и нет? К черту пафос и знание жизни. Тут все просто. Люди могут многое. В них нельзя не верить. Согласна. Что еще тебе известно про контроль? У программы есть недостаток, вспомнила Литера. Какая-то программная дыра. Уотсон нашел. Он что, настолько крутой программист? Я не знаю, я не очень понимаю в таких вещах. Ладно, что за дыра? Сильно опасная? Может сбить нам планы? Нет, наверное, Литера задумалась. Уотсон говорил, что может переписать один жетон, если будет знать его код. Но только один раз. Да и то взломщика сразу вычислят. Эй, ты меня слушаешь? Борн поднял палец. «Еще раз, пожалуйста», – попросил он. «И подробнее». «Что подробнее?» – Литера потерла ногу, проверяя, как сидит шина. «В программе уязвимость. Такое случается. Ее же никто не тестил. Мало кто вообще про нее знает. Наверное, у Уотсона привлекли писать часть кода, и он нашел дыру и никому ничего не сказал». «Точно», – закивал Борн. «Это объясняет, почему он вообще знал про контроль, да еще был выбран тектоном для связи с Клинчем». Алена, твой друг принадлежит к очень узкому кругу. Вероятно, не стала возражать девушка. Раз ему отдельный кабинет выделили. Что, кабинет? Какой еще кабинет? Как многого я не знаю, оказывается. Да ничего странного в этом нет, убеждала его девушка. Как он код программы совершенствовал, по-твоему, через фриланс? Ему выделили конкретную комнату для работы, поставили телохранителя, который выполнял его распоряжение. Он даже говорил, где именно. В одной из штаб-квартир Тектона. Они занимают этаж в башне 2000. Посидев неподвижно, Борунд вытащил сложенную карту Москвы и расправил ее. «У меня есть одна идея», – сказал он. «Возможно, нам удастся достать 6-й жетон». «Как и у кого?» «Сейчас расскажу. Ты когда в последний раз из снайперской винтовки стреляла?» Глава 10. Авиационная база Тектона, Арханово, Московская область. 18 марта 2014 года. 21:32. Железные ворота, расходящиеся в стороны, скрывали внутреннее пространство большого комплекса, разглядеть который мешал сплошной зеленый забор. Не было больше никакого познавательного знака, позволявшего понять следующий шаг. И все же единственная дорога, проложенная грузовиками, вела именно сюда. Марк остановил больничный микроавтобус «Остромера» перед воротами. Взять карету скорой помощи прямо возле клиники казалось самым простым решением, и оно Марка не подвело. Выбраться из города оказалось проще, чем думал Марк. К тому же здесь нашлись запасы еды, воды и лекарств, что немаловажно, если у твоей подруги только что прооперирована голова. Полина взволнованно посмотрела на него. «Побудь тут». Марк положил пистолет ей на колени. «Я проверю». «Марк, что?» «Ты же понимаешь, что я не смогу уйти сама?» Он понимал, в машине почти не осталось топлива. Полина в таком состоянии не сможет ни ходить, ни вести машину. Окажется рядом с вражеской территорией, в двух шагах от базы вооруженных наемников. В сущности, если с Марком что-то произойдет, девушка впадет в полнейшую прострацию, из которой может просто не выйти. Марк взял два жетона, вздохнул и открыл дверь. На какой-то миг ему захотелось развернуться, рвануть дальше на север, пока мотор не заглохнет, и оттуда идти с Полиной через лес, куда глаза глядят. Но он все же решил проверить. Как только он подошел к воротам, они разъехались в стороны, скрипя колесами. Из-за них вышли четыре крепких мужика с автоматами. Один из них мог похвастаться роскошной бородой, контрастирующей с гладкой лысиной, блестящей при свете ламп. «Новая партия объявилась», — сказал он. «Заходите, гости дорогие, угощайтесь, чем рады». «Меня послал сюда друг», — сказал Марк, держа руки на виду. «У меня с собой вот это». Он показал жетоны. Бородатый присмотрелся, не пытаясь взять их. «Да, все правильно», — сказал он. «Мы вас ждали. Правила знаете?» «Нет, я ничего не знаю». «Отламываешь полосочку, прикладываешь жетон к запястью, и ты в дамках. Меня, кстати, Джавдет зовут». «Марк, значит, жетоны надо приложить к запястью». «Ты не служил, брат? У тебя привычка все повторять. Я вроде не давал тебе команды, и незачем тараторить вслед за мной». «Виноват». Марк проделал с жетоном нужную процедуру, почувствовав легкое покалывание. «Что теперь?» Джавдет взглянул на микроавтобус. «Твоя аптечка?» – спросил он. «Да». «Проезжай на поле, паркуйся у домика. Там тебя уже ждут». Марк так и сделал. Вернулся к микроавтобусу, сел, завел двигатель. «Что?» – спросила Полина. «Что там такое?» «Все нормально. Можешь отдать пистолет». Полина протянула ему оружие. Марк забрал его и, не отпуская ее руки, приложил к ней жетон. «Ай!» – отшатнулась девушка. «Все хорошо. Это наш пропуск сюда. Куда сюда? Сейчас посмотрим». Они заехали на территорию. Это действительно был небольшой аэродром с одной единственной взлетной полосой. Марк насчитал три полностью закрытых ангара, освещенных тусклыми лампами. На полосе стоял самолет бизнес-класса, вероятно, «Эмбайр». В кабине пилотов горел свет. «Что мы тут делаем?» – спрашивала Полина беспрестанно. «Марк, погоди, сейчас все узнаем». Марк остановился у низенького строения, напоминавшего строительный барак. «Выходим». Он помог девушке выбраться, крепко взял ее за руку. У входа в барак стояли еще два автоматчика. «Сдайте оружие, если есть», – велел один из них. Марк отдал ему пистолет. Все остальное наставил в машине. «Входите», – автоматчики отодвинулись. Внутри казалась просторная комната с кое-как расставленной мебелью. Стоял запах пыли и старого дощатого пола. В комнате находились три человека. «Марк», – подбежал к нему молодой парень, сияя лучезарной улыбкой. «Орех», – Марк заключил его в объятия. «Тоже тут. Как я рад тебя видеть». «А я как рад. Полинка, привет. Заходите, садитесь». К ним приблизился незаметный человек в изорванной военной форме. Он стоял на почтительном расстоянии, словно не решался подойти. Марк смотрел на него несколько мгновений, прежде чем узнал. «Виктор», – вырвалось у него. «Господи, как ты оказался здесь?» «Думаю, так же, как и ты», – ответил Виктор. Он выглядел очень уставшим, но держался. «Сейчас по Москве только один человек раздает жетоны». «Да?» – Марк осмотрелся. «А сам он не пришел?» Его взгляд застыл на мужчине, сидящем на диване в самом дальнем углу. «Кто это?» – спросил Марк. Встав с дивана, мужчина вышел на свет. «Привет», – сказал Клинч. «Мир тесен, правда?» Машинально отодвинув Полину в сторону, Марк посмотрел майору в глаза. Он чувствовал, что опасности нет, а если есть, то Виктор и Орех на его стороне. Неизвестно, какие претензии могли быть у бывшего майора. Хотя, может, и не бывшего. «Приветствую», – сказал Марк. «Ты тут какими судьбами?» «Лечу вместе с вами, как и подобает пассажиру». Клинч повертел жетон в руке. «Вижу, Борланд даром времени не терял. Собрал всех, кто пришелся ему по вкусу. А сам он где? Почему все еще пропадает?» «Его никто никогда не контролировал», – сказал Марк. «Ты тоже пытался. Забыл?» «Не о том разговор», – вмешался Орех. «Нас тут пятеро, а жетонов всего шесть. Борланд должен прийти сюда сразу. Ему больше некого искать. Я думал, он придет с тобой». «Он вообще не захотел со мной говорить», – ответил Марк. «И я не знаю, что тут творится. Я только что приехал, думаю, мне тут все расскажут». «Смотрите», – подал голос Виктор, глядя на затянутую пленкой дыру в стене, заменявшую окно. «Еще кто-то прибыл». «Это Борланд», – восторженно провозгласил Орех. «Пошли встречать». Марк подтолкнул Полину к выходу. «Кто бы там ни пришел, Орех должен будет ему все рассказать меньше, чем за минуту». Когда они вышли, Виктор остался стоять на месте. Дыхание майора за спиной стало громче. «Ты не знаешь меня, так?» – произнес Виктор, глядя на вход. Борн действительно был там. Он тащил Алену Сольскую на своей спине и едва не падал от изнеможения. Орех махал ему рукой и что-то торопливо рассказывал Марку, вероятно, краткое содержание своих приключений и детали про контроль. «Не знаю», — подтвердил майор. «А должен? Ты же не просто так дал Борнду жетоны, правда?» — продолжал Виктор. Он говорил тихо, чтобы его не услышали автоматчики за дверью. «Ты хотел, чтобы он собрал самых дорогих ему людей, и ты смог бы накрыть их всех разом. Вряд ли сейчас. Я думаю, в самолете после взлета. Подождешь, пока все расслабятся, скинут затянувшееся напряжение. Пусть ты не имеешь специальной подготовки, все равно ты можешь причинить много вреда людям, которыми окажешься в замкнутом помещении. И если не всем, то хотя бы нескольким. Молодым женщинам, например». Клинч за его спиной подошел чуть ближе. «Сейчас тебе неуютно при мысли, что тебя так быстро раскусили?» Виктор не оборачивался. «Твой психологический профиль прост, как 3 копейки СССР. Ты потерял свое место в старой зоне, попал на вертикаль, лишился друзей, положения, заморался в московской зоне по самые уши. Кроме того, ты потерял любимую женщину. Я знаю, каково это. Более близко, чем ты думаешь». «Кто ты?» – жестко спросил Клинч. «Тот, кто может убить тебя с твоими собственными зубами». Виктор повернулся к нему. «Ты хотел мести? Вот твой шанс. Это я убил Ольгу». Майор продолжал стоять, словно вникая в услышанное. Ветер снаружи усилился, стуча плохо закрепленными пластиковыми панелями. «Да, снаружи стоят ребята со стволами», — сказал Виктор. «Если ты хочешь напасть на меня, то делай это быстро. У тебя будет не более 5 секунд, чтобы до меня добраться. Справа у тебя прекрасная старая мебель. Из ручки дивана можно сделать дубинку, из обивки – удавку. И это не говоря про кучу мелких щепок. Давай, Владимир Кунченко. Потому что, когда мы сядем в самолет, нам придется поднять там некоторые сложные вопросы». Клинч продолжал стоять на месте, стиснув зубы. Он ничем не выдавал ярость, но Виктора было не так просто обмануть. За почти сутки просиживания на объекте рядом с майором он узнал его достаточно. Послышались шаги и возбужденные голоса, и в комнату ввалились Марк и Орех. «Мужики, нам надо...» – начал Орех и замолчал, глядя на напряженную сцену. «Что тут происходит?» – произнес Марк. «Борланд тут?» – спросил Виктор, продолжая смотреть на майора. «О нем и речь. Одна сложность возникла. А что вы тут делаете?» Дверь открылась снова. Вошел Джавдет, постукивая пальцем по прикладу автомата. «Парни, у нас серьезные проблемы», — сказал он. «Похоже, что тут 6 жетонов на 7 человек». «Что?» — вымолвил Клинч, глядя на бородача. «Как это? Этого не может быть». «Верно, не может, потому я и в раздумьях. Пробил жетончики по кодам. У одного из вас недействительный». «Как это?» — удивился Орех. «Кого же?» Джавдет недобрым взглядом посмотрел на майора. «Вот у этого дяденьки», — сказал он. «Клинч, тебя тут стоять не должно. Объяснишь?» «Да вы что, с ума посходили?» — пробормотал Клинч. «Джавдет, ты меня знаешь. Я же единственный, кто попал сюда по всем правилам». «У меня правило одно», — прервал его Джавдет. «Следить за исполнением программы контроль. 6 жетонов, 7 человек. Это непорядок. Твой жетон неактивен. Как нам быть?» «Да ты с ума сошел, плешивый!» — взорвался Клинч, вытаскивая свой жетон. «Вот, взгляни сам. Вот код J3Q». «Q4», – произнес Борн, скорее вваливаясь, чем заходя внутрь. Он слишком быстро дышал, его лицо было настолько красным, что еще немного, и он заработал бы проблемы. «Тебе не стоило светить номером в вертолете по пути из Орла в Москву». «Джавдет», – прошипел майор, – «ты слышал? Он сам признался, что смошенничал. Он перебил мой жетон по коду». «Как это перебил по коду?» – нахмурился Джавдет. «Так, мне нужно объяснение, и немедленно». В программе контроль нашлась дыра. Борнт упал в кресло, немало не заботясь о том, что с него нельзя быстро вскочить в случае чего. Не слишком критичная. Там был, как это, погоди, дай вспомнить формулировку, невоспроизводимый баг. Вот. Короче, один из жетонов оказался неактивен. Дыру быстро залатали, программа снова пашет как часы. Вот только жетон пришлось переоформлять, в данном случае на меня. Сложности производства. «Нет, ну ты только посмотри на него!» Клинч с яростью сплюнул. «Джавдет, у нас с Тектоном был договор. У нас и с тобой был договор. Так нельзя. Так просто нельзя». «А чему именно ты так расстраиваешься?» – спросил Виктор. «Тому что не сядешь в самолет? Именно в этот вместе с нами? Такой человек, как ты, найдет себе место в московской зоне. В конце концов, ты сам ее создал. Ты напрямую причастен к 1000 смертей. А в этом мире такое количество жертв делает человека неприкасаемым. Чем тебе так ценен жетон? Не хочешь объяснить сам, пока мои друзья не додумали за тебя?» «Джавдет», — снова возвал майор, и бородач поднял крепкую ладонь перед собой. «Хватит! – рявкнул он. «Я разберусь. Выйдите все. Майор, останься». «Пошли», – шепнул Виктор Марку на ухо, выталкивая его и Ореха наружу. «Скорее». Борланд вышел вслед за ними. К самолету уже подкатывали небольшой трап. «Что там?» – спросила Полина, прислонившись к литере. Казалось, девушки поддерживают друг друга. «Идемте к самолету», – сказал Марк. «Просто идемте туда и не оглядывайтесь». Внутри барака прозвучал автоматный выстрел. Два бойца, стоявшие в двери, мигом забежали внутрь, и сразу после этого оттуда вышел Джавдет. «Он что, убил его?» – шарашенно спросил Орех. «Как? Почему?» Борланд не стал озвучивать ответ. Все и так знали. Новая зона не имела к старой никакого отношения. В ней все было и будет оставаться другим, фундаментально иным. Майор Владимир Кунченко был хорошим военным, отличным пилотом, умным заговорщиком и серьезным противником. Но ему не было места в мире корпоративной дикости. В мире, где всем плевать на твои чувства, личные интересы, право устанавливать свои законы на принадлежащей тебе территории. Программа «Контроль» должна работать. Единственный способ заставить ее функционировать – это следовать ее пунктам до буквы. Никаких лишних жетонов, клиентов, недоработок быть не должно. Потому что лишь в старой зоне любое аномальное отклонение от нормы было основой для всей системы. В новой зоне отклонения пресекались на корню. Клинч вовремя не сделал поправку на этот существенный момент. Он жил в своем ритме, столь близком и понятном лишь сталкером старой школы. Джавдет был человеком нового мышления, гибкого и единственно подходящего. Он устранил майора как вредоносный элемент, как неизвестную переменную. Программа должна работать, система должна работать. Мир должен жить по новым правилам, и для кого они не подходят, тот должен уйти. Борланд вел литеру за собой, пытаясь совладать с ее потрясением от смерти Клинча. Но майор был последним, черт возьми. Система долгое время пыталась перемолотить их, и система же поможет им безопасно скрыться. Если что-то произойдет с любым участником программы «Контроль», то она не будет пользоваться спросом. Законы рынка обеспечат Борланду, Марку, Виктору, литере, Полине и Ореху свободный выход. Это совершенно однозначно, ибо фундаментом здесь служит новая зона, ее особенности. И все же по мере того, как самолет был все ближе, Борланд чувствовал подступающую горечь. Им было невыносимо жаль майора, жаль его неверно принятого решения. Он почти оплакивал Кунченко. И не имеет значения, что майор нес ответственность за создание московской зоны. Просто Клинч был единственным, кто жил с Борландом в общем мире. Душой, умом и телом принадлежал старой зоне. С его кончиной не осталось никого. Враг или не враг – дело десятое. В конце концов, враг – слово, придуманное цивилизованным миром. В зоне имело смысл лишь то, примут тебя сталкер за своего или нет. А остальное – судьба. «Идем», – сказал Марк, первым ступая на трап и ведя Полину за собой. «Прощайтесь с Москвой. Сюда мы не вернемся». «А куда летим-то?» – спросил Орех. «Какая разница?» – проговорила литера, держась за Борланда. «Куда туда прилетим?» Джавдет подошел к трапу и помахал им рукой. «Счастливой дороги, ребята!» – пожелал он. «Новые доки сделают прямо на борту. Когда приземлитесь, живите так, чтобы никто не сказал о вас худого слова. И не светитесь». «Ты не летишь?» – крикнул Виктор. «Куда мне? Нам и тут работы хватит. Удачи!» Литера повернулась к Борланду и посмотрела прямо в глаза. «Что, Аленка?» – спросил он. «Ты говорил, что остановишься, когда я остановлюсь». «Да. Когда прилетим, то какой бы город это ни был, я остановлюсь». Борланд прикоснулся губами к ее лбу. «Я тоже», – заверил он. «Где ты, там и я». Литера обняла его, и Борланд занес ее внутрь. Здесь было тепло и светло. Лакированный деревянный интерьер обещал приятный полет. Все уже расселись по местам. Борланд посадил литеру в мягкое кресло, пристегнул ремнями и сел рядом. «Приветствую, ребята», – сказал доброжелательного вида пилот, глядя из кабины. «Вы наша первая партия, и довести вас в целости и сохранности – наша главная цель и задача. Располагайтесь по своему усмотрению, стюардессы у нас нет». «Не вопрос», – произнес Виктор. «Разберемся, спасибо. Орех, выпьешь?» «Охотно», – перевел дух парень, – «если только немного». Пилот закрыл дверь. Через минуту самолет начал выруливать на взлетную полосу. «Я немного посплю», – сказала Полина, кладя голову Марку на плечо. «Можно?» «Можно, ласточка моя, теперь можно». Он нащупал свое китайское радио, найденное в Москве, надел наушники, покрутил громкость. «С вами снова Тиграна Геворг», – услышал он. Кончился третий день новой зоны. Хорошие новости. Эту частоту отдали нам, мне и брату моему. Теперь мы будем говорить вам, как выжить и не бояться штурма снаружи». Марк улыбнулся. «Пристегнитесь, мы готовимся к взлету», – послышался голос командира. Самолет рванул вперед и оторвался от земли, набирая высоту. «И вторая хорошая новость», – говорил кто-то из братьев, в то время как ночная Москва сверкала далеко на юге. «Раз прошло три дня, а вы нас слушаете, то вы уже умеете выживать. И еще это значит, что вы решили тут остаться. Тем, кто решил нас покинуть, желаем счастливого пути и долгих лет. Ну а тех, кто остался, прошу сесть и послушать полезные истории».